Глава 19. Николай Фомич. Тянуть с действиями было нельзя. Теперь он был меж двух огней, под двумя прицелами. Нужно было быть в 10 раз осторожнее, чем прежде. Собираясь следующей ночью в общество книголюбов, он покинул здание только после того, как убедился, что за ним никто не следит. При этом он даже дома поставил на таймер несколько приборов, вспоминая опыт Кевина МакАлистера, хотя давным-давно так не делал. Для пущей конспирации он даже оставил свой X6 на прежнем месте. В центр он очень быстро добрался на такси. Шел первый час ночи, и улицы в этом районе уже были пусты. Гуляки и туристы разбрелись по заведениям, да и экскурсии в стиле «Город призраков» или «Городские истории» к его радости проходили в стороне от этой улочки. Тони нашел темную лавочку, на которой даже стояла бутылка в бумажном пакете. Он спрятал голову в капюшоне, в одну руку взял бутылку, а в другую миниатюрный бинокль, с помощью которого стал разглядывать заброшенное здание. Вполне могло быть, что его уже окружили камерами и сенсорами для обеспечения безопасности. Но на первый взгляд все было по-прежнему. Даже лаз в окне был открыт и радостно принимал бомжей еженочно. Тони переключил бинокль в режим ночного видения и снова осмотрел все здание. Ничего подозрительного он не заметил, как ни старался. Теперь нужно было действовать. Посмотрев по сторонам, он ленивым шагом, пошатываясь, направился к зданию. Дойдя до окна, он демонстративно отбросил пустую бутылку в сторону и сделанным трудом взобрался на подоконник. Стоило ему перебраться на другую сторону, как от разболтанности не осталось и следа. В руке уже лежал удобный глок. С прошлого визита здесь кое-что все-таки изменилось. Все окна, выходившие на внутренний двор, были аккуратно заложены кирпичом или забиты наглухо металлическими листами. Тони осмотрелся и понимающе закивал. Да, так и нужно было поступить. На их месте он бы сделал то же самое и с другими окнами ветхого домишки. Но, по всей видимости, с хозяевами все никак не удавалось договориться. Внутри было совсем темно, так что приходилось больше ориентироваться на слух. Буллит быстро обследовал правое крыло первого этажа. Все окна были замурованы. Заглянув в несколько помещений левого крыла, он вдруг замер. В коридоре послышались твердые, уверенные шаги. Буллит прижался к стене, взяв пистолет на изготовку. Человек за стеной шел один. Под его весом недовольно скрипели деревянные половицы. Тони сначала решил, что будет стрелять без предупреждения, но потом что-то его остановило. Когда темная фигура проследовала мимо проема, Тони сделал широкий шаг и резким движением ударил ребром ботинка сзади под колено мужчины. Одновременно он дернул его назад за капюшон куртки. С глухим криком бомж, как мешок, повалился на спину. Тони наскочил на него и сунул под нос пистолет. Мужчина был молодой, но жалкий и грязный. От него пахло алкоголем и дымом. Он пялил ошарашенные глаза и пытался рукой отвести пистолет от своего чумазого лица. В испуге он цеплялся за руку Тони, ожидая удара. Буллит быстро смекнул, что это обычный бродяга. Как ни в чем не бывало, он встал, достал фонарик и стал светить в лицо мужчины, чтобы тот не разглядел его самого. «Так, что здесь делаем?» — начал он допрос. «Ну, я так это...» «Что это?» — не дал ему договорить Тони. «Вам сколько раз говорили сюда не соваться? Это что, тебе ночлежка?» «Я понял, понял!» — залепетал тот снова, отворачиваясь от мощного луча фонаря. «Ухожу уже!» «Я тебя мог сейчас спокойно завалить, ты что, этого не понимаешь? Давай, сваливай!» Поняв, что опасность ему уже не угрожает, бомж стал что-то бурчать себе под нос про то, что все животные равны. Он швырнул на улицу свой рюкзак и, кряхтя, последовал за ним. Тони проводил его взглядом и перевел дух. Вместо бомжа в следующий раз мог появиться кто угодно. Закончив осмотр первого этажа, он поднялся выше, затем еще выше. В результате Буллит решил, что единственно верный путь в хранилище лежит через крышу. К тому же лазать по чердакам ему было не привыкать. Быстро отыскав люк, он выбрался вначале на чердак, а затем и на крышу здания. Приблизительную конструкцию постройки он помнил еще с прошлого раза, когда вел съемку с дрона. Двускатная крыша, покрытая металлическими листами, была не лучшим местом для ночных прогулок, поэтому Тони здесь не задержался. От слухового окна ближайшего здания его отделяли только 100 шагов. Оказавшись на крыше библиотеки, он проследовал к люку, ведущему на верхний этаж здания. Неожиданно снизу послышался громкий мужской голос. Кто-то широкими шагами быстро шел вдоль коридора. «Нет! Я сказал это закончить сегодня!» донеслось до слуха лазутчика. Тони замер возле окна и стал прислушиваться, не рискуя даже двинуться. Внизу, однако, все стихло. Прошло еще около 30 минут, прежде чем он решился приподнять крышку люка. Внутри было темно и совершенно тихо. Тони выглянул и стал осматриваться. Он оказался в небольшом коридоре-аппендиксе, который отходил от центрального книгохранилища. Слева и справа было по одной двери. Буллит аккуратно спустился на руках с нижней ступеньки короткой металлической лестницы. За первой дверью той, что была слева, оказалась крохотная комнатка с одним столом, стулом и копировальным аппаратом. За дверью справа было так же темно и тихо, дверь была не заперта. Тони решил зайти, посчитав, что мужчина, чей голос он слышал, не стал бы без особой нужды слоняться по пустым комнатам среди ночи. Осторожно открыв дверь, Тони шагнул в темную комнату. В сумраке можно было различить только смутные очертания шкафов, столов и стульев. Этот кабинет был гораздо больше первого. Буллит потянулся за фонарем, и тут же сердце его ёкнуло. Тишину прорезали, как гром, тихие и спокойные слова. «Не утруждайся, Тони, выключатель слева от тебя. Включи, пожалуйста, свет, так будет удобнее». Первым делом Тони сделал резкий скачок вправо, выставив пистолет в сторону, откуда доносился голос. В ответ мужчина тяжело вздохнул, послышался скрип мебели. Он подался вперед к столу и дотронулся до абажура настольной лампы. Загорелся свет, приглушенный зеленой материей. За столом сидел дворник общества, которого Тони видел уже неоднократно. Первый раз, когда тот сжигал книги в бочке, а второй, когда он разговаривал с Артуром. Это был мужчина лет за 70, одетый в ту же синюю спецовку. Серые борода и усы, в дополнение к его жиденьким волосам, зачесанным на бок, делали его вполне приятным на вид человеком. Он взглядом своих глубоко посаженных умных глаз сканировал Тони. Буллит перевел на него пистолет. «Не двигайся, дед! Я сюда случайно забрел, сейчас уйду. А ты не рыпайся, а то пуля первая будет твоя!» Только дослушав слова, старичок спросил. «А пуля-то есть?» Тони перевел взгляд на пистолет и обомлел. Магазина в рукоятке как не бывало. «Ты лучше убери эту железяку и садись. Поговорим уже!» Перед глазами Тони пронеслись кадры того, как он сюда пробирался. Последний раз он доставал пистолет, когда бомж залез в окно в заброшенном здании. Но тогда магазин был на месте. Он был уверен по весу пистолета. Старик словно читал его мысли. «Да, да, это бомж тебя и обезоружил, а ты не заметил. Видишь, не ты один такой был спец в системе. Я знаю, что у тебя еще есть боеприпасы. Но пойми, это сейчас тебе ни к чему. За дверью стоят мои люди, и ты на мушке прямо в этот момент». Тони вспомнил, что бомж шел по коридору заброшенного здания уж слишком тихо, крадучись. И потом очень удачно он хватался за пистолет, настолько удачно, что обвел Буллита вокруг пальца и разузнал все, что было нужно. Как же ловко у него все это получилось. Тони аккуратно убрал оружие в кобуру, скосив при этом глаз, чтобы проверить, на месте ли запасные магазины. Они были там, где им и положено было быть. Затем он поднял руки, рассчитывая на то, что за ним наблюдает еще кто-то, кроме старика, и сделал несколько хлопков в ладоши. «Браво! Браво, что тут сказать? А вы и не дворник вовсе, верно? Николай Фомич?» Старик заулыбался. «Верно, Тони. Всегда нравился ты мне, соображаешь быстро. Только вот без памяти трудно, даже если и соображаешь. Компьютер без харда, но с мощной оперативкой». Он посмотрел вверх, словно вспоминал что-то. «Да. Кажется, ты именно так назвал свое состояние после процедуры». На Буллита вдруг навалилась страшная нечеловеческая усталость и тоска. Он знал, что это минутная слабость. Но он также понимал, что угодил в умело поставленную ловушку. Он действовал слишком самонадеянно и теперь поплатился. «Вы не поверите, но мне нечего вам сказать», — начал Тони. «А то, что меня послал Кристоф, вам и так известно. Ему нужно яйцо, и он угрожает моей дочери. Так что другого выхода у меня не было». «Мне не очень понятно, зачем ты мне рассказываешь то, что я и так знаю лучше тебя. Скажи, ведь ты пришел сюда за знаниями? Для этого ведь приходят в библиотеку. Я даже знаю вопросы, на которые у тебя нет ответа. А удивить тебя еще больше». Он замолчал. «Попробуйте. Но я уже давно перестал чему-то удивляться». «Сдай ребятам все оружие». При этих словах дверь позади Тони отворилась, и в комнату зашли двое крепких парней. Один держал Тони на мушке короткоствольного автомата, а второй грубо обшарил его и забрал все имеющееся оружие. После этого третий верзила принес поднос, на котором стоял удивительно красивый фарфоровый чайник, две чашечки, лимон и какие-то конфеты в хрустальной вазочке. Тони почему-то подумал, что и поднос, и ложечки были серебряными. «Знаешь, почему я с тобой разговариваю?» — спросил Николай Фомич, когда все вышли. «Ты наливай чаю мне и себе тоже. Разговариваю потому, что прекрасно знал тебя и Тину, и Катю тоже. Я видел, как тебя этот змей завлек в свои интриги. Мы ведь соратники были, и это я помог тебе выйти из игры. Стер по твоей, между прочим, просьбе память твою». «Тогда объясните мне все, раз такое дело. От меня все что-то скрывают и что-то хотят». Мужчина неспешно взял чай и стал подтягивать его, смакуя каждый глоток. «Хорошо. Торопиться мне некуда, да и не решил я еще, что с тобой делать. Полагаю, что о проекте ты уже знаешь. Все началось с чисто физических экспериментов, теории струн и бозонов Хиггса. Несколько энтузиастов, и ваш покорный слуга в их числе, придумали, как экспериментально доказать несколько важнейших положений теоретической физики. Мы нашли финансирование, начали работать, но когда дело дошло до опытов, открылись изумительные побочные эффекты». Он заулыбался в усы. Даже через столько лет он не мог отнестись к этому равнодушно. «Вы увидели рай?» «Да, люди стали что-то видеть, и потом мы сделали такое предположение. И вот тут все пошло к чертям. Твоя супруга тогда смогла выйти на духовенство, вроде как экспертов привела». Он хохотнул. «Это же их сфера как бы. И вот после этого наш Эдем сошел с ума». «Он же вроде был с духовным образованием». «Верно, это верно». Старик помедлил. «Но осознание того, что загробная жизнь существует на самом деле, просто снесло ему крышу, как говорится. Он стал походить на фанатика. Его две идеи занимали. Он хотел, во-первых, доказать, действительно ли мы видим загробный мир». «Он решил послать кого-то в рай?» — уточнил Тони, все более увлекаемый рассказом. «Именно. Убить человека и посмотреть, попадет ли он в рай. И убить хорошего человека, чтобы ошибки не получилось. Да более того, чтобы потом все наблюдатели могли зафиксировать, что видели в момент эксперимента именно этого человека». «А во-вторых?» «А во-вторых, он стал страшно бояться, что в рай ему не попасть. В конце концов, с твоей помощью он создал этот отдел свой. И потом вы организовали убийство. Только вот жертвой оказалась Тина. Мне до сих пор очень жаль. Но я давно убедился в том, что мы не умираем, а переходим из одного состояния в другое. Так что это только временная разлука. Впереди у вас еще вечность». Тони смотрел в пространство перед собой, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. «Это он специально подстроил? Ну, чтобы я выстрелил?» Николай Фомич снова внимательно посмотрел в его глаза. «Кто его знает? Скажу одно. Он сильно страдал от всех своих внутренних противоречий, и ему становилось легче, если он видел, что другие тоже страдают. Так что я не исключаю». «А потом что было?» — спросил он, собравшись силами. «Ты пей чай, это полезно. Только больно горячий нельзя пить. Все время губы обжигаешь и гортань». Старик снова наполнил свою чашку. «Потом Эдем решил, уж не знаю, кто его надоумил, что ему в рай никак не попасть, что он не получит прощения за все свои грехи. И тут все. Привет. Мы даже не могли объявить о результатах своих. Юридически все было в его руках. Но мы больше боялись расправы. Вы как раз сделали эти яйца, проклятые. Проект был закрыт, и все, что мне удалось, так это заполучить наше детище. Каскадер, как мы его называем. Сам аппарат для опытов. С его помощью мы также можем стирать память. Но это ты и так знаешь. Что тебя еще интересует? Последнее желание». «И вы открыли заказ на Крестова, используя его же систему? А транспондер выкрали?» «А вот здесь я не в курсе, что произошло. Я так думаю, что это твоих рук дело». Он наклонился вперед и поставил чашку на поднос. «Мне было неинтересно, как. Мне было важно, что все наемники ищут Эдема, и он вынужден сидеть под землей, как крыса. Удивительно, сколько дерьма от человека. Вроде такой же, как и все, от дерьмо, так и прет. Сколько людей из-за него пострадали, и сколько пострадают еще. Он предложил выкупить каскадер, но я отказался. Он и такую вещь сможет во вред кому-то использовать. Лучше дождусь, пока он подохнет от своего спида. Ты его видел, как он там?» «Выглядит ужасно». «Хорошо. И что же он хочет? Что ты опять здесь делаешь? Да, не удивляйся, я тебя сразу узнал, когда ты в прошлый раз здесь ошивался». «Он хочет транспондер». Николай Фомич вздохнул, откинулся на спинку и закинул ногу на ногу. «Знаешь, Тони, у нас возможностей даже больше, чем у него. У нас люди фанатично верят в то, что делают, а он там фанатик один. Вот в этом все и дело. Вспомни, сколько бед ты нам принес, сколько людей убил. Но мы не угрожали твоей дочке. А что нас останавливало? Просто человечность». Он открыл ящик стола и достал из него транспондер. Держа яйцо большим и указательным пальцами, он стал его крутить, рассматривая как очень дорогую вещь. «Вот из-за этого весь сыр-бор. Ты думаешь, стоит вернуть его Эдему, а?» Тони молчал. Он хотел услышать, к чему клонит старик. «Или лучше прикончить тебя сегодня, запрятать яйцо подальше, чтобы наш злейший враг боялся нос высунуть на улицу, а?» «Второй вариант выглядит лучше. Для вас». Тони все никак не понимал, что от него сейчас требуется. «Я не отдам его тебе просто так, Тони. Это было бы несправедливо. К тому же это не только мое личное решение. Это, возможно, просто опасно для всего человечества. Ты понимаешь? Это как ядерная энергия. Можно ракеты в дальний космос запускать, а можно уничтожать планеты. Вот этот человек даже из рая сделал оружие». Он помолчал. «У меня к тебе дельное предложение. Ты оказался в самом незавидном положении, между двух огней. Я тебя знал и уважал, но теперь ты другой человек. Я без сожаления, ну, почти, отдам приказ о твоем уничтожении, и все. Мы останемся на своих позициях, ждать смерти Ира до этого. Второй вариант. Ты ликвидируешь Крестова, и тогда все для тебя складывается нормально. Их организация разваливается, а ты едешь к дочке, Я даже дам тебе денег. Вы не оставляете мне выбора. Почему же? Выбор есть всегда. Ты можешь закончить все прямо сейчас. Голос старика, до этого звучавший бархатисто, теперь отдавал металлом. Впрочем, там ведь есть хоть какой-то шанс выжить. А здесь без шансов. В случае отказа... Тони и сам понимал, в каком положении оказался. Он непроизвольно поежился в кресле. «Я даже отдам тебе это!» Николай Фомич бросил ему транспондер. Тони искренне удивился. «Почему?» «Крестов зарылся под землю, не пользуется гаджетами, и даже всемогущая сеть не сможет разузнать, где он находится. Так что невелика от него польза. А вот ты знаешь...» Тони крутил в руке искусно сделанное яйцо, рассматривал крестик на нем. «У меня нет выбора. Вы меня переиграли», — подытожил он. «Я не представляю, как его можно ликвидировать. Он сидит в подземном пуленепробиваемом бункере, не доверяет никому». «Я хочу тебе сказать главное. Мы тебе не враги, а он враг». На такие поступки не просто решиться. Но герои на 99% идут на свои поступки вынужденно. Остальной процент просто безумцы. Знай, что в случае чего мы позаботимся о твоей дочери. Дедушка у Кати есть в любом случае. И даст Бог, будет и отец. Тони чуть заметно покачал головой. Эти слова можно было воспринимать и как угрозу. «Мы позаботимся о твоей дочери» или «береги себя». Так могли говорить мафиози в старых фильмах. И все было понятно. «Так мы договорились?» «Да». Тони встал и направился к двери. Старик молчал. За дверью стояли двое с пистолетами. Они удивленно уставились на Буллита. Но Николай Фомич распорядился пропустить его. Без шума и пыли Тони покинул здание тем же путем, каким пробрался в него. Он выбрался на улицу через дом быта, отряхнулся, осмотрелся по сторонам. Оружие ему так и не вернули. Так что без пистолета и без любимого БМВ он чувствовал себя как голый. Тони шел по ночным улицам, сжимая в кармане долгожданный транспондер. Но легче ему от этого никак не стало. Ситуация, наоборот, стала гораздо хуже. Обычно в фильмах в таком случае дело приближалось к кульминации, к развязке. Тони на автомате пересек площадь неизвестного императора и пошел в направлении своего дома. Нужно было ловить такси. Но он не торопился. Думалось теперь хорошо. Да и думать было особо не о чем. Он оказался слугой двух господ. Обоим пообещал сделать работу. Взаимоисключающую. Если бы это был фильм про авантюриста, то он бы закончился тем, что Тони, получив от обоих оплату, попивает коктейль из кокоса на каком-нибудь далеком острове. Но это скорее похоже на драму. И конец, по всем законам жанра, будет трагичный. 3Г. Герой, геройски, ну или глупо, гибнет. Вот и все. Буллит застыл на мгновение. В голове снова замелькали картинки. Общение со стариком и сильные эмоции пробудили новые воспоминания. Он ругался с Фомичом. Фамилия старика была Опарин, и в проекте он был вроде главного технолога. Он занимался всеми этими сложными техническими устройствами, приборами и разработками. А спор у них возник как раз из-за аппарата, который так сильно распространял электромагнитное излучение, что в кабинете Тони все приборы отказывались работать. А парень тогда утверждал, что ничего страшного не происходит. А Тони говорил, что он в комнате, как цыпленок в микроволновке. Они тогда здорово поругались. Буллит, как водится, обматерил Фомича, и они еще очень долго не разговаривали. При этом Тина была о старике очень хорошего мнения. И когда их научная работа непостижимым образом вдруг столкнулась с вопросами религии и нравственности, именно они вдвоем проводили бесконечные встречи и консультации с духовенством. А теперь это все было неважно. Это было так далеко, словно в прошлой жизни, словно в чужих, бессвязных воспоминаниях. А ведь ему как раз надо было понять, как он относится лично ко всей этой ситуации. Внутри было пусто, холодно и противно. Из-за того, что он вспоминал события фрагментарно, создавалось впечатление, что все от него что-то скрывают и пытаются облапошить. Но он знал одно. Простить человека, виновного в смерти Тины, он не сможет. Вначале он с ужасом думал, что этот человек он сам, но теперь становилось понятно, что все ниточки ведут к Крестову. Ни у кого другого просто не было ресурсов, чтобы спланировать и организовать такое. Видимо, Эдем боялся конкуренции и решил устранить своего ближайшего соратника. Устранить больно и изощренно. Размышляя, Тони осознавал, что он просто ищет повод, ищет оправдание своему решению — устранить Эдема, больного, дышащего на ладан Эдема, который и так не сегодня-завтра отдаст Богу душу. Глава 20. Домой идти было нельзя, это и Козе понятно. После такого фиаско, братан, Тони был уже не так самоуверен. Ведь он совсем не замечал, как его ведут, как за ним наблюдают. Ну а с бомжом, так это вообще безукоризненно сработано было. Можно только восхититься мастерством работы. Оказавшись у пятизвездочного отеля, он свернул к нему. В холле приветливые за деньги служащие согласились оформить для него прокат машины. Правда, выбор был небогатый. Взять Land Cruiser Prado или не брать ничего. На арендованной машине он поехал на заправку, а после решил покружить, чтобы убедиться в отсутствии хвоста и поискать неприметный дешевый отель. Его квартира, как и наверняка его машина, были напичканы всякими жучками и датчиками, ничего нельзя исключать. Буллет кружил по улицам около часа, пока не почувствовал усталость и сонливость. Значит, нервы стали постепенно успокаиваться. Пережитый стресс отступал. В дешевом семейном пансионе он снял отдельную комнату на неопределенный срок, повалился в одежде на кровать и первым делом проверил пистолет, который забрал из тайника в своем БМВ. Шел третий час ночи, и Тони решительно набрал Катя. «Привет, пап!» — искренне обрадовалась она. «А ты что среди ночи? Как дела?» Она стояла посреди ряда с макаронными изделиями и крупами в супермаркете. «Все хорошо?» «Да, все хорошо. Просто соскучился, не мог заснуть». «Не мог заснуть? В одежде? В отеле?» Она приблизила телефон к глазам, чтобы рассмотреть обстановку. «Именно так. Был тяжелый день, никак не отойду». «А я тебе думала утром позвонить. Вашим утром, в смысле. Сон дурацкий приснился. Ты, мама. Старичок какой-то, скандал. Проснулась без настроения. В общем, скучаю я». «Заканчивай уже свой странный проект и приезжай. Приезжай как есть, всех денег не заработаешь». Тони улыбнулся. «Он уже на финальной стадии. Думаю, вопрос всего нескольких дней, так что недолго осталось». «Ты только будь осторожней, прошу». «Обязательно буду», — серьезно ответил Тони. «Я тебя очень люблю и жду». «И я тебя, моя зайка». Он почти сразу заснул. Тина шла по берегу моря. У самой кромки воды. Тони звал ее, но она не слышала и не оборачивалась. Бурливые волны то и дело захлестывали ее ножки, обутые в сандалии. Тони прибавил шагу, но расстояние между ними не сокращалось. Впрочем, настроение у него было хорошее. На пляже ни души, красивый тропический закат. Тина идет в припрыжку, словно пританцовывая. Вдруг она сделала резкий мах рукой, отбросив что-то в сторону. Тони свернул и, сделав десяток шагов, обнаружил на песке транспондер. Подняв яйцо, он вопросительно посмотрел на Тину и позвал ее вновь. При этом вокруг все стихло. Шелест волны легкого ветерка как не бывало. «Тина! Погоди!» На этот раз она остановилась как вкопанная. Тони направился к ней, но тоже замер в нескольких шагах. По песку шла дорожка из капель темной крови. Тина повернулась, и Буллет не смог сдержать крика ужаса. Половины ее лица не было. Вместо этого виднелось лишь кровавое месиво, осколки костей, шматки кожи и волосы. «Зачем ты со мной так?» — не своим голосом спрашивала Тина. «Зачем ты со мной так? Так?» Тони с криком подскочил на кровати. Мерзкий сон. Лабиринты подсознания, затаенные страхи и обиды. Просто ужасно. Просто ночной кошмар. Было только 6 часов утра, но спать уже не хотелось. Буллет поднялся, купил себе в вендинговом автомате, стоявшем в конце коридора, 2 стаканчика крепкого кофе и с ними вернулся к крохотному окошку. Нужно было действовать, но решиться он никак не мог. Трудно было признать, что это страх. Но чего бояться, если смерти не существует? Николай Фомич по поводу гибели своих людей вообще не переживает. Ну, конечно, если человек своими глазами видел загробный мир. «Вот черт!» Тони выругался. Он ведь так и не узнал, чем закончился эксперимент с определением реальности рая. Стоило признать, что этот вопрос крутился на языке, но задать его было боязно. Вдруг старик ответил бы, что так и не увидел там Тину. «Даже не умереть страшно», — решил Тони, потягивая кофе из 2-го стакана. «Люди боятся перемен, а это как-никак кардинальные перемены». Да и как оставить Катю одну? Хотя она живет за океаном. Наверное, привыкла, что папа где-то далеко. Но так тоже будет он где-то далеко. Вот только видеозвонок туда не сделать. Впрочем, Опарин, может быть, и это организует. Тогда действительно никакой разницы. За океаном ты или за гробом? Надо было ехать к Крестову. Сегодня. Они наверняка следили за ним. По крайней мере, этого нельзя было исключать. А может быть, у них был свой человек и в рядах Опарина и Максима. Сразу возникнут подозрения и справедливые вопросы, почему не несешь, мол, транспондер, коли достал его. «Перед смертью не надышишься», — промелькнуло у него в голове крылатое выражение. В тот момент Буллет даже не представлял, насколько оно справедливое. Дождавшись 8 часов, Тони набрал номер, упомянутый Эдемом. Почти сразу на другом конце ответили. Женский голос, ровный, бесстрастный, почти механический. Сообщил, что Тони слушают. Буллет назвал свое имя и фамилию и сказал, что хочет встретиться. Голос уверил, что ему перезвонят. Буллет стал ходить по комнате, сам того не замечая. Прошло не больше 10 минут, как телефон у него в руках завибрировал. Номер не определился. «Сегодня в полдень, место вам известно». Коротко и ясно. Тони обреченно посмотрел на часы. Возможно, уже начался его последний отчет. Он решил позавтракать в кофейне неподалеку. При этом он старался уже ни о чем не думать. В таком деле нужно было положиться на удачу и свой опыт. И как советовали консультанту по личностному росту, на непредвиденные обстоятельства. Наконец, проверив пистолет, спрятав 2 ножа и надев тактический костюм, Тони выехал к заводу. Как и в прошлый раз, неподалеку от проходной стоял электрокар. Завидев джип, один из вооруженных охранников направился к Тони. Буллет только кивнул ему головой. «Мне назначено». Все время, пока они ехали по территории завода, охранник молчал. Однако Тони показалось, что от здоровяка с бычьей шеей и бритым затылком веет волнением или даже страхом. Тони поежился. Пока он замышлял ликвидацию Крестова, тот, в свою очередь, мог повелеть своим охранникам пришить его самого, как только он принесет транспондер. Кар приехал к тому же зданию. Пока все шло ладно. Охранник не вышел из машины, только кивком головы сказал Тони идти. Буллет прошел в здание. Здесь за дверью стояли 2 вооруженных людей. Один из них без лишних слов проводил Тони до спуска в подвал. Дальше по ступеням он стал спускаться в одиночестве. Дорога была знакомая, но на этот раз ощущение было совсем другое, нежели тогда. Первое, что бросилось Тони в глаза, были потоки воды. Вода разливалась по всему полу, почти достигла большого кровавого пятна у самой лестницы. Тони снова поежился, осторожно наступил в воду. Подвал из какой-то невидимой трубы набирался, словно большой подземный бассейн. Наплевав на все политесы, Буллет достал пистолет. Создавалось впечатление, что вокруг нет ни единой живой души. Вода подбиралась и к порогу убежища Эдема. Тони заглянул в первую комнату, она также оказалась пуста. Переведя дыхание, он направился ко второй. «Эдем!» — позвал он громко. «Я пришел!» В ответ была лишь тишина. На цыпочках Тони вошел во вторую комнату. В ней было как в первый раз, только вот тяжелая кодовая дверь, которая вела в покои Крестова, была открыта. Замок мигал красной подсветкой. Тони весь напрягся. Он подошел поближе к стеклу и вдруг остановился. За столом, скрытый от Тони, на полу лежал человек. Наблюдателю были видны только его ноги в мягких тапочках. Болит сразу подумал, что с Эдемом что-то случилось. Вполне могло быть, что он просто упал от упадка сил или потерял сознание, но открытая дверь... Нужно было действовать быстро, ведь если Крестов мертв, то ему здесь больше делать нечего. Тони одним прыжком вернулся к двери, ведущей наружу, в коридоре никого не было. Также молниеносно он вернулся в комнату и бросился к двери. За ней шел узкий и едва освещенный коридор. По левую сторону было две двери, еще одна в самом конце. Тони открыл первую дверь и оказался в кабинете. Теперь с другого ракурса ему отчетливо было видно, что на полу лежит именно Эдем. Он разместился лицом вниз, вытянув руки вдоль туловища, словно манекен. И был он мертв. Тони почувствовал в горле ком, попытался сглотнуть. Он уже поднял пистолет, чтобы выстрелить в Крестова, дабы не было сомнений в том, что он выжил, но тут же остановился. Если он умер сам по себе, то его, может быть, еще и выпустят отсюда по-хорошему. А вот если он продырявит его башку, то потом только судмедэкспертиза сможет определить, от чего тот скончался. Но его подчиненные навряд ли согласятся дождаться результата вскрытия. Буллет присел на корточки и протянул руку, чтобы прощупать пульс на шее Эдема. Но тут же отдернул ее. К телу больного не хотелось прикасаться, хотя он и знал, что СПИД не передается через прикосновение. Встав, он подошвой ботинка попытался перевернуть тело. Этого у него не вышло, но зато теперь он был уверен, что пациент скорее мертв. Труп уже даже успел закоченеть. Быстро поднявшись на ноги, он краем глаза успел заметить, как какой-то мужчина выходит через бронированную дверь и захлопывает ее. Челюсть у Буллета отпала. Он мигом спрятал руку с пистолетом за спину, подбежал к стеклу и постучал. Мужчина обернулся к нему, словно только что заметил, и стал рассматривать с неприятной улыбкой. Молодой, немногим более 30 лет. Лицо со слегка угловатым, выступающим подбородком и скулами. Серые глаза и светлые, коротко стриженные волосы торчком, среднего роста, среднего телосложения. «Подожди!» — крикнул ему Тони. «Я зашел посмотреть, что с Эдемом! Мне нужно выйти! Он что, умер?» Мужчина никак не реагировал. Тони подумал, что тот его не слышит. Он пальцем показал на дверь, а потом на себя и снова на дверь. Незнакомец улыбался все шире и, наконец, расхохотался. «Я тебя прекрасно слышу!» Ровным, немного неестественным голосом сказал он. «Вот только я не могу тебя выпустить! У меня транспондер! Я пришел, чтобы получить свои деньги, у меня договор!» «Странный ты, Тони! Зачем транспондер, если клиент мертв? Все! Никому это не надо! А ты, как в старом анекдоте, дай дерну за яйца! Так что ты остался без зерна, да еще и не понял ничего!» Тони сам удивился своей неожиданной и нелепой догадке. У него непроизвольно вырвалось. «Эдем?» Мужчина в ответ только улыбнулся и внимательно посмотрел в глаза пленника. «Всегда мне нравилась твоя проницательность. Раньше с мозгами ты был даже еще лучше». «Но как?» Пару секунд мужчина стоял, решался. Потом взял стул и сел перед стеклом. На этот раз они поменялись местами. Теперь пришла очередь Тони быть запертым. «Ладно, слушай. Тем более времени много, пока этот подвал затопим». Он посмотрел себе под ноги, где вода поднялась уже на несколько сантиметров. «Искали одно, а нашли совершенно другое. Рай, значит. Потом открыли побочный эффект, смогли обнаруживать, где хранятся воспоминания, и узнали, как их можно стереть. Как раз в то время я узнал, что подцепил ВИЧ. Причем там дело труба была. Вся эта терапия... Короче, следующим шагом должно было стать перенесение воспоминаний». «Да, точно», — Он изображал деланный энтузиазм. «Правильный ответ! Я подумал, почему бы не переместить свое сознание в другое, более подходящее тело? Я давно понял, что Господь мне место в раю не уготовил, так почему бы мне не остаться навечно здесь, в своем раю? Вон моя старая оболочка валяется, а я, Эдем Кристоф, стою перед тобой со всеми своими воспоминаниями, всеми мыслями». Тони понимал все происходящее, но не мог поверить. «Мне и транспондер, по сути, был не нужен. Только время, пока я проводил эксперименты и подыскивал добровольца. Я предложил Фомичу выкупить каскадер, но тот, свинья алчная, запросил миллиард долларов. Представляешь, миллиард! Ну, я построил свой аппарат, более точный, всего за 70 миллионов. Ну, потратили 3 года, да и черт бы с ним! У меня теперь в запасе вечность». И за яйцо он, кстати, тоже миллиард запросил. У меня были деньги, просто нравилось мне его дурачить. «Отпусти меня, Эдем. Мне нет до всего этого дела, ты меня больше никогда не увидишь». «Не увижу, Тони. Я знаю, что ты пришел, чтобы убить меня. Деньги делают все, что захочешь. Люди становятся даже более разговорчивыми, чем под пытками. А ведь я подумывал, чтобы с тобой играть по-честному. К тому же я не хочу, чтобы о моем маленьком секрете знал кто-то еще». Он слегка наклонился вперед и очертил пальцем окружность в воздухе. «Кроме узкого круга приближенных. Несмотря на свою проницательность, ты не просек, кто тебя облапошил, и оказался в дураках. Фомич знал, что я к тебе хорошо отношусь, вот и решил, что ты сможешь войти в доверие и прикончить бедного Кристова. Он ведь такой благообразный старичок». Эдем в волнении вскочил на ноги и стал жестикулировать. «Даже жену сюда приплел!» Щеки Буллета заолели, кровь прилила к лицу, стала пульсировать в висках. «Было 12 снайперов и 12 добровольцев, причем все снайперы были родственниками жертв. Это предложил ты! Вот только программа была настроена так, что у снайпера, чей родственник избран агнцем, на экране цель не отображается. То есть он не знает, в кого стреляет». «Так почему я стрелял?» Тони в бессильном бешенстве бросился на стекло, ударив по нему рукояткой пистолета. «А вот этого я не знаю!» — заорал с другой стороны Кристоф. «Но в любом случае, ты промахнулся!» «Что?» «Это не ты убил Тину!» Тони отступил. «Повтори!» «Говорю по слогам, это не ты убил Тину. Выстрел был произведен с совершенно другой позиции. И Фомич, сука, тоже это знал, но ни слова тебе не сказал. Просто решил воспользоваться тобой, вот и все». На глазах Тони выступили слезы, руки опустились. Он не знал, как можно было придумать такую зверскую и безумную схему. Но сейчас главное было не это. Главное, что это не он. Камень, который свалился с его души, был несравним ни с чем. Даже Джамалунгма был легче него. Кристоф жадно смотрел на него, словно подпитывался от его эмоций. Потом плюнул и развернулся, чтобы уйти. «Эдем!» — позвал Тони. «Эдем мертв! Вы меня спутали! Меня зовут Александр Петров!» «Неважно! Последний вопрос!» «Хорошо, по старой дружбе!» «А душа?» «Что?» — не понял Кристоф. «Душа тоже переселяется через этот аппарат или остается в старом теле умирать?» Эдем как-то странно улыбнулся. «Вот душу я пока не научился видеть. Если я жив и стою перед тобой, то и дух мой со мной. А если я бездушевный человек, то теперь, получается, не нужна она? Ты над такими сложными вещами не ломай голову. Скоро тебе... там все объяснят». Он показал пальцем наверх. «Да, Тони, люк будет закрыт. Для надежности. Я это говорю, чтобы ты не вынашивал надежду. Все равно не выберешься. Мы заполним подвал, а потом внутрь обвалятся верхние стены. И Крестова никто никогда не найдет. Здесь, на территории моего завода, эти руины простоят целую вечность. Так что и для тебя эти хоромы будут последним приютом. Не так уж плохо. Ну, а теперь прощай. Как мне растолковали клирикалы, которых твоя жена привела? Мне в рай путь заказан, поэтому я выбираю вечную жизнь здесь. Так что больше с тобой не свидимся. Прощай!» Сказав это, Петров резко развернулся и вышел, не оборачиваясь. Тони проводил его взглядом и сполз по стеклу на пол, покрытый дорогим толстым ковром. Вода, стремительно прибывавшая снаружи, внутрь конструкции не просачивалась. Узнику понадобилось минут 10, чтобы прийти в себя после всех потрясающих новостей. Но при этом он даже радовался, ведь он все еще жив. Тони встал, осмотрелся, открыл дверь и прошел в соседнее помещение. Здесь был зал, стояла хорошая кожаная мебель, телевизор во всю стену. В третьей комнате была спальня. Окон и дверей наружу не было. Все стены, кроме стеклянной стены кабинета, были глухими. Вентиляция шла с поверхности через пластиковые трубы не более 15 сантиметров в диаметре. Воздух пока еще поступал. Значит, где-то еще работал насос. Бронированная дверь из коридора была оснащена сенсорным и кодовым замком. На отпечатки Тони она никак не реагировала. Вернувшись в кабинет, он стал осматривать стекло. Ни единой трещины, ни царапины. Самого высокого класса. Отступив на пару шагов, Тони выставил руку с пистолетом, отвернулся и выстрелил. Пуля со свистом отрикошетила и впилась в стену. На стекле осталась едва заметная точка. Буллет в ярости схватил большое кресло и метнул его вперед колесами. Никакого результата. В ход пошли все предметы, сколько-нибудь опасные для обычного стекла. Массивная пепельница со стола, стойка для капельницы, чайник, источник бесперебойного питания. Но никакого прогресса это не принесло. Тони выдохся. Он оперся на стол, и тот тут же под его весом на роликах откатился назад. «Ну уж нет, так я не сдамся!» Что было мочи, выкрикнул Тони. Откатив массивный дубовый стол в сторону, он свернул толстый ковер, в ворсе которого утопали колесики. На ровном и гладком бетонном полу стол теперь катался, как на льду. Отойдя к противоположной стене, Тони разбежался, толкая перед собой тяжелый предмет мебели. Расстояние между стенами было метров 5 или 6, так что пространства было достаточно. Стол с треском врезался в стекло. По всей поверхности прошли волны, стекло задрожало. Буллет снова покатил стол назад, снова разбежался и от очередного столкновения сам повалился на столешницу. Ничего. После третьего раза Тони почувствовал, сколько сил забирает это упражнение с деревянным снарядом. Быстро достав пистолет, он разрядил обойму в то место, куда врезался в стол. На стекле появились сечки. Стол вновь устремился в стекло и с треском отскочил. На его торце от столешницы стали отлетать тоненькие лакированные щепки. «Тварь!» — заорал Тони, вновь разбегаясь. «Сдохни!» За окном вода поднялась уже приблизительно на метр. Это мешало стеклу свободно вибрировать. Ведь Буллет рассчитывал именно на то, что стекло вылетит со своих креплений в стене. Разбить его он не надеялся. Пока он отдувался, заморгали лампы освещения. Это был дурной знак. Свет мог вырубиться в любую минуту. Сил у Буллета почти не осталось. Он в 10-й, 20-й, 30-й раз направлял стол в стекло, но с каждым разом удары становились все слабее. «Господи, только не так!» — вырвалось у него вдруг. Свет моргнул и погас. Комната погрузилась в кромешный мрак. В стекло ударил свет карманного фонаря. Водрузив его на шкаф, Тони с диким криком, собрав последние силы, вложил весь свой вес в удар, как Дон Кихот на мельнице, полетел в ненавистное стекло. Гладкая поверхность содрогнулась и вдруг рассыпалась на миллион осколков. На Тони, валя с ног, хлынула вода. Шкаф с фонарем упал. Буллет, отплевываясь, поднялся на ноги. Опустившись под воду, он достал фонарь и, медленно преодолевая сопротивление воды, пошел к выходу. В огромном подвале было абсолютно темно. Узкие лучи света пробивались только через отверстие у самого потолка, куда уходили трубы вентиляции бункера. Идти было уже слишком сложно, вода доходила до плеч. Тони первым делом взобрался на лестницу и поспешил наверх, к люку. Массивная металлическая крышка была закрыта и, возможно, даже приварена сверху. Буллет обвел лучом фонаря весь подвал. Похоже, что других путей отсюда выбраться у него не было. «И не так, господи!» — снова простонал он. Звать на помощь не имело смысла. Буллет спустился в воду и схватился за пластиковую бочку, плававшую возле лестницы. С этим буем он направился в сторону труб, ведущих наверх. До отверстия было не добраться. Пока что уровень воды был на 2-3 метра ниже, но медлить было нельзя. Тони продрог, вдобавок сверху послышался звук двигателя какой-то тяжелой техники. Может быть, здание уже начинали рушить. Хватаясь за скользкие трубы, узник стал взбираться наверх. Надежную опору давали только железные скобы, вбитые в стену для того, чтобы крепить трубы. Два раза сорвавшись в воду, Тони взобрался таки на самый верх. В бетонной стене была пробита дыра, наверное, 20 на 40 сантиметров. Тони чертыхнулся. Выбраться через этот лаз могла разве что кошка. Тем временем вода продолжала поступать, поднимаясь сантиметр за сантиметром. Тони смотрел в отверстие, вспоминая слова «перед смертью не надышишься». Неожиданно сверху что-то упало. Тони вздрогнул от неожиданности. Это был человек. Он был в грязном сером костюме, так что когда он упал, от него в разные стороны полетела пыль. Он лежал на боку неподвижно, спиной к Тони. Пару минут спустя мужчина пошевелился, застонал, перевернулся на спину. Это был Максим. Тони сразу его узнал, несмотря на то, что лицо было разбито и окровавлено. Вокруг не было слышно ничего, кроме стона Максима, журчания воды и шума моторов где-то с другой стороны здания. Максим перевернулся на живот, подобрал ноги, поднялся на колени и стал ощупывать свою голову. «Эй!» — негромко позвал Тони. Максим посмотрел по сторонам, щурясь от заливающей заплывшие глаза крови. «Эй! Я здесь!» Максим был всего в нескольких метрах, но не видел Тони в щели подвала. На коленях он подполз ближе. «Тони?» «Да! Помоги мне трубы убрать! Оторви их нахрен!» Тони решил ни о чем не просить, а просто заставить Максима помочь. Впрочем, был шанс сделать еще хуже. Он мог замуровать Тони здесь или позвать людей. Но что-то в поведении Максима, возможно, его полет с крыши, подсказал Тони, что сейчас он не побежит вновь наверх, чтобы позвать кого-нибудь. «У меня, наверное, внутренние органы повреждены», — плакал мужчина. «Дышать больно. Зубы раскрошились тоже». «Вытащи сначала меня, потом будем думать, как тебе помочь. Только мне через эту дырку не выбраться». Максим стал медленно, с трудом, дергать трубы. Но от этого не было никакой пользы. «Да шевелись же!» Тони сам схватился за трубы, уперся ногами в стену и оттолкнулся, что было мочи. Трубы вышли из крепления метрах в 5 от лаза. Буллет тут же стал их затаскивать внутрь, чтобы не мешали. Максим немного зашевелился. «Надо лаз расширить!» «С ума сошел!» «Вылезай, тебя и так сейчас пришьют, а он собрался бетон долбить. Пролезешь!» Прокушенный при ударе о землю язык у него опух и не позволял нормально говорить. К тому же каждое слово причиняло ему боль. «Я вижу, что не помещусь!» «Утонуть хочешь? Скидывай верхнюю одежду! Пояс, кобуру, что там у тебя? Быстрее!» Тони последовал его совету. Все снаряжение было отправлено на дно. До подвального перекрытия в воде оставалось заполнить не больше метра. Тони вспомнил, что в одной из передач про воров-форточников говорили, что если в лаз проходит голова, то и все тело может пройти. Он вздохнул, подтянулся, сунул вперед правую руку, затем осторожно стал просовывать в отверстие голову. Острые края бетона ощутимо царапали уши, но это было только начало. Его ноги безвольно висели, да и второй рукой он себе помочь никак не мог. «Тяни!» — прохрипел он. Максим взял его за руку, уперся ногами в стену и неуверенно потянул. «Да не так!» — возмутился задыхающийся Тони. «Рывками! Давай же!» Он стал дергать ногами, чтобы хоть как-то помочь. Острые края лаза, как зубы ножовки, впились в его кожу. Максим тянул все сильнее, кожа рвалась. Камни бетона снимали верхний слой дермы, оставляя глубокие порезы, которые тут же начинали сочиться кровью. Сначала Тони кряхтел, стиснув зубы, потом стал уже выть при каждом движении. Однако это зверское спасение помогало. Сантиметр за сантиметром он появлялся на свет Божий. Наконец, весь израненный, вымазанный кровью и грязью в одних изорванных брюках, он повалился на землю. Максим со стоном растянулся рядом. «Спасибо, Макс!» — еле отдышавшись, проговорил Тони. «Что с тобой случилось?» «Нужно быстрее рвать когти. Эдем сошел с ума, потом расскажу». Максим, пошатываясь, направился к стоянке неподалеку. В этот момент раздался треск. Из-за здания показалось облако пыли. Эта фасадная стена повалилась от напора экскаватора. Тони заковылял к стоявшим машинам. «Быстро лезь в багажник!» — скомандовал Максим. Тони уже ни о чем не думал. Он повалился на мягкое покрытие отсека и сам захлопнул крышку. Черная «Мазда» быстро пронеслась по территории завода и вырвалась наружу, не останавливаясь на пропускном пункте. Глава 21. Убермэнш значит человек. Когда машина миновала кордон, Тони мигом откинул задние сиденья и пролез в салон. Внутри багажного отсека он чувствовал себя совершенно незащищенным. «Что думаешь делать?» — спросил он у Максима, который на автомате ехал по прямой. «Думаю, зря я тебя вытащил», — честно признался тот. «Мне нужно в больницу. У меня, наверное, разрыв внутренних органов, и я умираю. Все тело болит». Тони посмотрел на него с какой-то жалостью, подумав, что ему и вправду следует провериться и как можно быстрее. Потом он увидел в зеркале свое отражение и заулыбался. Он выглядел даже хуже. «Я в отеле кровать и завтрак остановился. Рули туда, приведешь себя в порядок. А пока рассказывай, что случилось». Максим только слегка покачал головой. «Рассказывай давай!» — агрессивно стал напирать на него Буллет. «Я разговаривал с этим Петровым, или как его там?» Максим думал какое-то время. Решал, что можно говорить, а о чем лучше умолчать. На подрагивающих губах запеклась кровь. «А если знаешь, то что рассказывать? Я технологию не понимаю». Стерли под ноль этому Петрову, а потом целые сутки переносили все эдемовское. На 100% успешно. Он как раз и помер, когда перенос закончили. Может быть, и задели чего, что там за дыхание или сердцебиение отвечало, но это не важно. Перенос завершен был на все 100. «Но ты сказал, что он свихнулся». «После того, как тебя скинут с крыши, и не такие мысли приходят в голову. Он сидел несколько лет взаперти, практически никто не заходил к нему. Любого подозревал. А теперь он как с цепи сорвался, агрессивный. Решил, что я замышлял его убийство, поскольку никак не мог дождаться его смерти. Четверых сразу убили, как только он вышел из подземелья своего». «Тебе повезло, получается». От прежнего пафоса и выдержки Максима ничего не осталось. Он зло посмотрел в зеркало. «Считай, что это тебе повезло. Ты мой должник». «Это еще надо повспоминать хорошенько. Может быть, мы и квиты?» — парировал Буллет. Они оба приходили в себя после пережитого шока. Максим оставил Тони у гостиницы. Заходить внутрь он отказался. «Тебя будут искать», — сказал он напоследок. «Так что советую делать ноги прямо сейчас». «Так кто узнает, что я выжил?» «Узнают». Он ударил по газам, и машина вмиг исчезла за поворотом. «Конечно, узнают, если ты настучишь, гнида», — пробормотал Тони, ступая босыми ногами по мерзлой земле. «Но жизнь меня спас, и на том спасибо». В номер он прошел с улицы, так что его заметила только одна горничная, которая потеряла дар речи, когда он с ней поздоровался. В комнате он почувствовал озноб, его била мелкая дрожь. Люди Крестова могли ворваться сюда в любой момент, но Тони все равно первым делом пошел в душ. Если умирать, так с песнями и чистым. Он открыл горячую воду в надежде расслабить мышцы. Но тут же заорал от боли, все тело было в глубоких порезах и царапинах. Трясущимися от боли руками он повернул кран. Полилась едва теплая вода. Пластиковый поддон душа окрасился в красно-коричневое. Все полотенце было в крови. Тони сердито отбросил его на пол. В своих вещах он нашел специальные наборы для перевязки, обклеил ими шею, грудь и руки. Спину заклеить не удавалось никак. Он повернулся перед зеркалом и неожиданно даже для себя самого рассмеялся. Вдоль позвоночника, помимо мелких царапин, шли три отчетливые глубокие борозды пореза. Буллит вспомнил сказку, которую давным-давно читал Кате. В ней рассказывалось, откуда у бурундука полоски на спине. Так вот там зверек поспорил с медведем, что первый увидит солнце на рассвете. Медведь стал смотреть на восток, а бурундук на запад, на гору, которая была неподалеку. Вот на верхушке горы он и увидел первые лучи. Медведь, поняв, что его облапошили, бросился на бурундука. Тот юркнул в нору, но Потапыч успел когтями провести по спинке. Вот и остались у бурундука полоски. Так что теперь Тони рискует стать не буллитом, а бурундуком. Все, что он смог сделать, это дважды перебинтовать себя сверху через плечи. Так хотя бы майка не прилипнет к ране. Буллит быстро оделся, выпил анальгетик, собрал вещи и, расплатившись, покинул отель. Только оказавшись на улице, он понял, что у него пока нет никакого плана. Нужно было срочно достать оружие. Его пистолет оказался на дне подвала, а в БМВ оружия не было. А в свою квартиру он идти не решался. Но в машине были припрятаны хотя бы деньги. По дороге на стоянку он стал размышлять. Он мог, конечно, вернуться к Николаю Фомичу и сообщить, что Эдем мертв, но старик мог знать об эксперименте. Можно было также рассказать ему всю правду, но в таком случае он мог потребовать, чтобы Тони исполнил заказ. Но если раньше в охоте на Крестова участвовали все желающие киллеры Даркнета, конечно, если верить словам опарина, то теперь ему в одиночку достать этого хитрого и изворотливого человека будет практически невозможно. Буллит взял последние припрятанные в машине деньги, расплатился за аренду ленд-крузера и тут же в другом прокате взял эскалейд. Он специально брал тяжелые и мощные машины на случай, если придется участвовать в гонках и погонях. На новой машине он отправился к одному своему знакомому, у которого можно было достать любое оружие. Через час Тони уже был совершенно без денег, но зато у него был глок последней модели, пистолет-автомат УЗИ и польская наступательная граната РГД-5. Все было как обычно, но теперь Тони знал, что все паршиво. Он был один. Он по-прежнему между молотом и наковальней. Отчего-то опарин со своими прекрасно обученными бойцами не спешил воевать с Эдемом, и при этом Тони даже не к кому было обратиться за помощью. Внезапно звонок телефона прервал его размышления, говорил незнакомый голос. «Тони, твоя девчонка у нас, нужно поговорить. Приезжай за ней на склады «Авиатор». Тебя там будут ждать в секторе 5, один, без оружия, без выкрутасов». «Какая девчонка?» — только и переспросил Тони. Трубку на том конце положили. Буллит только развел руками. В принципе, такое поведение было ожидаемым, но все же. Телефон запищал. На этот раз пришло видеосообщение. На экране появилось заплаканное лицо Екатерины, соседки Тони. Она смотрела на камеру широко открытыми от страха глазами. Рот несчастный был плотно заклеен скотчем, обернутым несколько раз вокруг затылка. Видео сопровождалось комментарием. Голос был тот же, что у звонившего только что. «Не сомневайся, она тебя дожидается. Очень просила поторопиться и не делать глупостей», — послышалось из динамика. Тони глубоко вздохнул. Самым верным решением было бы немедленно уезжать из города, из страны, с этой планеты. Ему не было особого дела до Екатерины. Что с того, что у кого-то проблемы? К нему на помощь никто не пришел, когда ему было худо, а здесь... Лес рубят, щепа летит. Что с того? Ну и пусть, что косвенно из-за него это. Подумали, что связь у него с этой женщиной. Так тут нет его вины, ошибочка вышла. Он отложил телефон и посмотрел вдаль. Вспомнилось их знакомство, когда она отвязывала Тони с окровавленной рожей от кровати. Потом на память пришли картинки, которые он увидел, открыв глаза после смертельной пьянки. Он представил, какое мерзкое зрелище представлял облеванный, вонючий, недвижимый. А она нет, не побрезговала. И слова доктора, типа «если бы вы не помогли, он бы не выкарабкался». Хотя доктора всегда так говорят, дабы алкашей образумить. Тони со всего маху ударил открытой ладонью по рулю. Твари! Он слишком привык быть один, просто не готов был нести ответственность за кого-то, кроме себя самого. Даже дочка была за океаном представлена самой себе, а теперь он это четко осознал. Именно он был виноват в том, что происходило с Катей. И если он теперь просто убежит, то будет до конца жизни ходить с этим камнем на душе. Просто Тони знал, что дважды подряд не везет. Бывают неудачи идут одна за другой, а вот если ты вчера чудом выжил, то сегодня не стоит ожидать такого же чуда. Впрочем, бывает же, что на игральных кубиках выпадают подряд одни куши. Надо только верить, надо визуализировать, мать его». Буллит поглядел по сторонам, раздумывая. Настрой у него был боевой, нужно было начинать действовать. Такой настрой многого стоил. Тони вышел из машины и подошел к закусочной на колесах. Воздух сегодня был вонючий, наполненный выбросами и гарью. Но фудтрак распространял приятный запах. Внутри металлической коробки суетились две миловидные блондинки в фирменных футболках и кепках. «Что предложить? Что посоветовать? Что будем заказывать?» Тони хотел с молодцеватым видом точно ковбой из старого американского вестерна подойти к стойке, опереться на нее правой рукой и, взяв в рот зубочистку, лениво сказать что-то вроде «двойной чизбургер или виски с содовой на два пальца, крошка». Но стоило ему поднять руку к стойке, как подсохшая короста на ранах на спине затрещала. Он поморщился от боли, представляя, как теперь кровь и лимфа вновь пропитывают неровные сбившиеся повязки. «Что будете заказывать?» С дежурной, но все равно милой улыбкой спросила девушка, которая, наверное, была ровесницей Кати. «Набор смертника перед казнью», — вдруг буркнул Тони. Он сам не ожидал от себя такой чуши. «Что, простите?» — удивилась работница. «Это я так», — оправдывался Тони. «Я имею в виду, что у вас самое вкусное и двойную колу». «Двойную колу?» — снова удивилась она. «Большую колу или две маленькие?» «Да, большую». «Двойной чизбургер со свиной отбивной на гриле с добавлением халапеньо и фирменный соус». «Хорошо, давайте», — поспешно ответил Буллит. Антре он провалил, так что теперь уже нечего было хорохориться. С бумажным пакетом он вернулся в машину и с удовольствием съел все купленное. Теперь быстрые углеводы быстро наполнят его силами. Нужно ехать. Тони открыл на коммуникаторе приложение и стал рассматривать спутниковые снимки складов неподалеку от центрального аэропорта. Склады «Авиатор» располагались возле грузового терминала. Вначале они представляли собой несколько огромных ангаров, которые арендовали авиаперевозчики для временного хранения грузов. Впоследствии эти ангары обросли новыми сооружениями и целыми километрами площадей, заставленных в несколько этажей огромными металлическими контейнерами. Склады «Авиатор» превратились в целый город со своими улицами и жителями. Некоторые контейнеры были сварены между собой и внутри оборудованы на манер бытовок. Там жили рабочие, местные носильщики, водители, уборщики, в том числе с аэропорта. Здесь было множество гастарбайтеров, которые в металлических домишках ютились со своими семьями. Пятый сектор шел от самого центрального склада до северной оконечности этого гигантского сооружения. Идти туда просто так было равносильно осознанному шагу в капкан, и Буллит не придумал ничего лучше, чем пробираться верхами. Там хотя бы он будет на равных со своими противниками. Никто на машине за ним гнаться не сможет. Буллит продолжал изучать фотографии со спутника. Возле центрального здания виднелись припаркованные машины. Видимо, здесь размещались какие-то владения Крестова. Впрочем, ничто не мешало ему с его шайкой киллеров прибрать к рукам и весь авиатор. Лучшего места, чтобы затеряться, и не придумать. Тут многие тысячи коробок. Для их проверки уйдут месяцы. Тони еще раз проверил свое снаряжение, выпил огромную банку энергетического напитка, включил старый диск хай-фай на полную громкость и покатил в сторону центра. «Нам не дано с тобой понять, чему так радуется ветер». Нет, ему не надо было в эту сторону, но, видимо, хотелось надышаться перед смертью. Машина с удовольствием отзывалась на рисковатое и немного нервное управление водителя. Тони рвал с места, обгонял, чтобы почувствовать скорость и азарт. Через полчаса он был уже в районе аэропорта. Огромные самолеты с этого расстояния казались белыми тяжелыми мошками, медленно и лениво набирающими высоту. Когда он летал в последний раз? 5 лет? Больше? Когда теперь придется? В нескольких километрах уже виднелась уродливая громадина громоздящихся друг на друга контейнеров, напоминавших китайский каулун. Тони обреченно вздохнул. Поблизости было множество небольших полностью автоматизированных платных парковок, уходивших на несколько этажей под землю, но его это не устраивало. В таком месте легко подловить. Достаточно только закрыть единственный выезд и поминай, как звали. Да и машину искать неудобно. Но представьте, как вы, спасаясь от преследователей, бегаете по этажам, отыскивая свой автомобиль. Тони покружил немного, пока не наткнулся на небольшую открытую площадку позади неприметного двухэтажного здания. Наверняка предназначено только для сотрудников. Но не будут же они вызывать эвакуатор только из-за его машины. Буллит поставил авто сбоку, чтобы в случае чего можно было снести маленький деревянный заборчик, перепахать клумбу и тут же оказаться на дороге. Под дворник он положил сложенную вдвое банкноту. Умаслить охранника, на случай, если ему вдруг приспичит проверить стоянку. Ну вот и все. Пришло время армагеддеться. Тони быстрым шагом направился к контейнерам. Он поглядывал по сторонам, отмечая про себя, где находятся камеры. Первый ряд контейнеров везде шел в 3 яруса. Больше, по идее, не полагалось. Закинув за спину сумку, Буллит довольно легко взобрался на почти 8-метровую высоту. Здесь он аж присвистнул. Комплекс представлял собой огромное поле, на котором выступали полукруглые крыши самих складов, а также корявые башенки контейнеров в тех местах, где их разместили по 4-5, а то и 6 друг на друга. Поле было разделено многочисленными бороздами, дорогами. Тони прошел немного вглубь, чтобы его не было видно с внешней стороны. Здесь он достал из сумки небольшой GPS-маячок, включил его и на магните прилепил к металлическому боку контейнера. Это было нужно, чтобы в случае отступления знать, в каком направлении ретироваться. Из сумки он достал свое оружие и маленького дрона с камерой. В руки он взял планшет. Все. Можно было выдвигаться. Дрон зажужжал, поднялся в воздух. На экране появилась картинка. Дорога между секторами склада была достаточно широкой для того, чтобы на ней могли разъехаться большой кран и контейнеровоз. Поэтому эти дороги нужно было обходить, чтобы не спускаться вниз и вновь не забираться. Тони быстро разметил маршрут, поставил целевые точки, и теперь коммуникатор подсказывал ему, куда идти. Буллит передвигался легким бегом. Во-первых, он не сомневался, что его рано или поздно вычислят. Но чем позже они это сделают, тем лучше. Поэтому нужно было пользоваться своим гандикапом. То тут, то там на крышах торчали антенны-ежики и спутниковые тарелки, отмечавшие жилые контейнеры. Местами высоко вверх поднимались и самодельные дымовые трубы. Такие места Буллит старался обходить, чтобы не тревожить заезжих хозяев. Вскоре он приноровился к бегу по крышам, и ему это даже стало нравиться. Казалось, что ты походишь на какого-то героя из боевика. Где-то в стороне залаяла собака. Тони увидел, как косматая голова с опаской и злостью поглядывает на него из-за очередной возвышенности. Видимо, жильцы сделали лестницу наверх. Буллит погрозил ей пальцем и дал немного левее. Собака неуверенно гавкнула и, дождавшись, пока он пробежит, выбралась на крышу, чтобы познакомиться с запахом чужака. Дрон показал скопление легковых машин возле 2 огромных ангаров в центре комплекса. Тони направлялся именно сюда. Он внимательно рассмотрел фотографии. Возле входа было припарковано аж 11 машин. 6 из них были покрыты толстенным слоем пыли и грязи, что свидетельствовало, что они тут стоят на приколе. Двое парней, скорее всего вооруженных, крутились возле старинного пикапа Nissan, нервно поглядывая по сторонам. Неподалеку, как неуклюжий навозный жук, непонятные пируэты выделывал миниатюрный бензиновый погрузчик. Его тарахтение не позволяло охранникам услышать жужжание дрона. Тони посадил своего наблюдателя и стал осматриваться уже на крыше. Камер наблюдения видно не было. К двум складам задней стороны примыкали ровные ряды контейнеров. При этом в верхней части каждой конструкции было небольшое окно, словно нарочно поставленное здесь для Тони. Прокравшись к первому, он достал телефон, включил камеру и аккуратно стал поднимать его. На экране сначала ничего не было видно, но потом мобильник подстроился под освещение и показал нутро огромной металлической конструкции. Все пространство было заставлено какими-то большими деревянными ящиками на палетах. Между ровными рядами сновал еще один погрузчик, точно такой же, как на улице. В дальнем углу трое рабочих возились вокруг разломанного ящика, из которого на бетонный пол высыпались какие-то мелкие серые шарики. Согнувшись, Тони проследовал ко второму окошку. И на этот раз зрелище было куда интереснее. Прямо под окном располагалось пустое пространство, заставленное кое-какой мебелью. Здесь о чем-то горячо переговаривалось трое мужчин. Само пространство было образовано все теми же тремя контейнерами, составленными друг с другом. В них были сделаны окна, снаружи виднелись кондиционеры. Далее в центре склада на большой подвижной платформе располагался какой-то громоздкий аппарат размером с бульдозер, закрытый сверху чехлом. По обе стороны ангара также выставлены контейнеры. Вдалеке человек в сером рабочем комбинезоне вез на тачке большой металлический баллон. Буллит оперся спиной и сел возле окна. Он задумался. Если ворваться сюда, размахивая пистолетами, то можно нарваться на неприятности. Это сомнений не вызывало. Вот только было неясно, здесь ли находится Екатерина. Принадлежит ли этот склад Крестову вообще? На это пока ничто не указывало, кроме приблизительного места расположения. Он снова приподнялся и заглянул. Из контейнера, широко шагая, вышел мужчина. Рабочий, завидев его, чуть ли не бегом покинул ангар. Тони не сразу узнал Александра Петрова Крестова. Уж слишком мало он его видел. Мужчина держал в левой руке пистолет, он шел вдоль контейнеров и время от времени стрелял в сторону. С этой позиции Тони не было видно, но похоже, что передняя стенка контейнеров была зарешечена. Или в ней просто были проделаны окна. Ангар был достаточно большой, поэтому пистолетные хлопки не казались чем-то громоподобным. Звук терялся в собственных же раскатах. Расстреляв обойму, Петров вышел на улицу. Мужчины под окном затихли, а потом стали шептаться еще активнее. Какое-то мгновение Тони раздумывал, а потом просто переключился в режим действия. Он выхватил гранату, вынул чеку и метнул снаряд в окно. Теперь в его руках оказался автомат. Раздался оглушительный взрыв, совсем не в пример пукалки Крестова. Поток горячего, насыщенного пылью и копотью воздуха вырвался из разбитого окна. Буллет не терял ни секунды. Он проник через окно внутрь и прыгнул вправо на крышу контейнера. Двое мужчин лежали на полу. Тони не стал спрыгивать внутрь. Он рассчитывал, что никто из тех, кто, возможно, находился внутри контейнеров, не побежит на звук взрыва. Так и произошло. Он подбежал к концу крыши, где была вторая дверь из контейнера. Мигом растянулся на крыше, расставив, как положено, ноги и выставив вперед автомат. Из вагончика вылетели трое. Тони не стал стрелять сразу, дал им возможность отбежать подальше, а уже затем, без сожаления, сразил очередью. Прождав еще пару секунд, он резко вскочил на ноги, вернулся к тому помещению, где лежали двое, поверженные гранатой. Он спрыгнул вниз и бросился внутрь. В узких комнатушках, обставленных дешевой пластиковой мебелью, не было никого. Тони быстро выбежал наружу, чтобы не оказаться в ловушке. Трое подстреленных им мужчин не подавали признаков жизни. Он чертыхнулся и стремглав бросился к контейнерам слева, в которые стрелял Петров. Оказалось, что в каждом из них была вырезана большая дверь и рядом с ней зарешеченное окно. Внутри этих клеток находились звери. В первом, поскуливая, лежал огромный волк. Он с опаской посматривал на человека, непрестанно слизывая кровь, сочившуюся из пулевого ранения в задней ноге. В соседнем вольере оказалась мертвая пантера. В третьем в угол забился здоровый, но запуганный медведь. «Тони!» — послышался вдруг женский голос. «Тони, я здесь!» Буллет обернулся. В контейнерах, что были расставлены напротив, были сооружены точно такие же клетки. Вот только вместо зверей там были люди. В 2 секунды он оказался у второй слева клетки. На двери болтался маленький замок, который разлетелся уже после второго удара прикладом. Из соседних клеток послышались крики о помощи, но Буллет знал, что сейчас он не может себе позволить быть героем. Он посматривал на вход в ангар и зачем-то в сторону лежавших на земле мужчин. Адреналин позволял воспринимать все, словно в замедленной съемке, быть быстрее и действовать незамедлительно. «За мной!» — только и скомандовал он, убедившись, что руки и ноги Кати свободны, и она может свободно передвигаться. На улице было подозрительно тихо. Можно было не сомневаться, что вся охрана, которая только была здесь, уже стоит на ушах и, возможно, только ждет подкрепления, чтобы дать отпор нападавшим. Им же невдомек, что тут действовал герой-одиночка. Справа от входа показалась длинная тень. Тони отпрянул назад и вжался спиной в холодное железо стены. Свободной рукой он прижал за собой и Екатерину, но тут же одернул руку назад, почувствовав под ладонью ее упругую грудь. Конфуз. Перед его носом замаячила фигура. Человек пошел от входа направо, повернувшись к Буллету спиной. Это был все тот же рабочий в сером комбинезоне. Тони схватил его сзади за воротник и со всей силы рванул на себя. Человек от неожиданности ничком повалился к его ногам. Мужчина скорчил жалобливую гримасу, поднял открытые ладони, даже не пытаясь защититься, а лишь показывая, что он безоружен. «Где охрана?» — зашипел на него Тони, сунув в самый нос дуло автомата. «Сколько человек и где?» Мужчина замотал головой и что-то замычал. «Что? Где пост охраны? Где Крестов? Я тебе бошку снесу!» «Он глухонемой!» — вмешалась Екатерина. Мужчина, внимательно смотревший на ее губы, что было мочи, закачал головой. Тони дернул его, заставив смотреть на себя. «Смотри на меня! На меня!» «Выход! Где выход?» — медленно проговорил он одними губами. «Или я тебя убью!» Бедняга сначала отрицательно замотал головой, потом закивал. Тони позволил ему подняться и немой жестом показал в сторону контейнеров с кондиционерами. Он двинулся туда, оборачиваясь на Тони и махая рукой. «Там нет выхода!» — крикнул Тони, но мужчина не слышал. «Пойдем за ним. Там точно что-то есть», — шепнула Екатерина, которая пряталась за спиной Тони. Буллет понял, что мешкать нельзя. Он схватил рабочего за шкирку и, прикрываясь им, пошел в том направлении, куда вел рабочий. Они снова проследовали по пустым комнатам и оказались у двери, которую Тони вначале не приметил. Она была грубо прорезана прямо в стене контейнера, а полотно было смастерено сварщиком прямо из вырезанного куска. К удивлению Тони, за дверью оказался проход внутрь контейнеров, которые стояли позади ангара. Рабочий продолжал вести их по каким-то коридорам, освещенным тусклыми лампами дежурного освещения. Пока им навстречу никто не попался. Сориентироваться в этом лабиринте было невозможно. По всей видимости, здесь были оборудованы чьи-то рабочие кабинеты и даже лаборатории. Они петляли по коридорам, и Тони все крепче сжимал рукой робу мужчины. Он боялся, что тот за очередным поворотом вырвется, оставив его лицом к лицу с охраной. Где-то недалеко играла музыка. Свет заморгал, но не выключился. Буллет напрягся, и вдруг прямо на них из-за очередного поворота выскочил человек в камуфляже. Тони, не раздумывая, выстрелил. Проводник вздрогнул, отвернулся, чтобы не смотреть на поверженного охранника, и еще ускорил шаг. Екатерина зажмурилась и тоже отвернулась. Объятая ужасом, она могла только слепо полагаться на своего странного соседа. Троица преодолела еще несколько контейнеров. Буллит только сейчас понял, что внутри огромного металлического сооружения кроется целый город. Немой прошмыгнул в маленькую и такую же неприметную дверь, и беглецы оказались в крошечном открытом пространстве между контейнерами. Здесь сильно пахло мочой, земля была заплевана и усыпана окурками. Вверх вела самодельная металлическая лестница. Мужчина указал на нее, боясь поднять глаза на Тони. Буллит подтолкнул к лестнице Екатерину, а сам слегка пожал левую руку Немова в знак благодарности и извинения. Мужчина кивнул головой, а Тони приложил указательный палец к губам. Нет, он понимал, конечно, бессмысленность своего этого жеста, но нужно было потребовать даже от Немова проводника хранить молчание. Быстро взобравшись по лестнице, он обернулся на дверь. Пока их никто не преследовал. Сориентироваться наверху было не так просто. Повертев головой, Тони примерно выбрал направление. Впереди высились контейнеры в 5 или даже 6 рядов. Пришлось снова перебираться через них по лестницам. Видимо, этот путь для жителей металлических трущоб был обыденным. Спустившись, они побежали. Теперь они двигались гораздо медленнее, чем Тони в одиночку до этого. Екатерина быстро запыхалась и перешла на быструю ходьбу. Тони подгонял ее и то и дело оборачивался. Но даже это не позволило ему вовремя заметить преследователей. По крышам на полном ходу к ним мчались 2 мотоциклиста. Один из них прямо на ходу выстрелил в их сторону из пистолета, но расстояние было слишком большим. «Беги!» — скомандовал Тони. На ходу попасть в движущуюся мишень даже для опытного стрелка было бы олимпийским нормативом. Сам он распластался на крыше, прицелился и со второго же одиночного выстрела попал в стрелявшего мотоциклиста. Тот вскинул руки, выронил пистолет и на полном ходу упал с мотоцикла. Машина по инерции проехала еще несколько десятков метров и завалилась на бок. Екатерина, услышав выстрел, обернулась, замерла на миг. Второй преследователь резко ушел вправо, увеличив расстояние до нескольких сот метров. Для короткоствольного автомата это уже было далековато. Тони понял его замысел. Он хотел обойти их справа и встретить уже в том месте, куда они направлялись. Буллит подскочил и побежал вслед за соседкой. Из-за своего маневра мотоциклисту пришлось уйти далеко вправо, чтобы объехать длинную борозду на металлическом поле. «А я сажаю алюминиевые огурцы, а-а-а!» Бежал и орал Тони, что было силы. Вдруг резкий толчок в спину и парализующая боль заставили его повалиться на колено. В глазах все потемнело. Он услышал отдаленный хлопок. «Снайпер». Тони повалился вперед, теряя сознание. По спине потекла горячая кровь. Каждый вдох отдавался болью. Правая рука безвольно висела, едва держа оружие. Буллит поднялся, сделал несколько шагов, ускорился. Пуля, нервно свистнув, лязгнула об крышу прямо возле его ног. Он был на мушке. Снайпер мог полностью лишить его конечности и оставить истекать кровью, любуясь ярким солнышком. Он знал это. Екатерина тоже была как на ладони. Рекорд стрельбы уже был больше 5 километров. Что уж говорить про это жалкое расстояние. Даже доберись она до машины. Тони обернулся. Стрелок стоял на высящейся вдалеке башне из контейнеров. Он оставил винтовку и теперь спускался вниз. Тони снова обернулся. Мотоциклист теперь снова возвращался в его сторону, преодолев препятствие. Он видел, что Тони обезврежен, и теперь смело несся вдоль расщелины. Буллит обернулся, потом помог себе левой рукой поднять автомат и, превозмогая боль, стал стрелять одиночными. Так точнее. 1, 2, 3. Четвертая пуля попала в колесо. Мотоциклист завихлял, подпрыгнул на неровной крыше и с ревом улетел в дыру между ровными рядами контейнеров. Шум мотора стих. Склады вдруг объяла тишина. Дул легкий ветерок. Вдалеке слышался двигатель погрузчика. Еще дальше самолет набирал высоту. Только теперь Буллет заметил, что его дрон, следуя за пультом, поднялся в воздух и теперь летел к нему. Тони отступал назад, посматривая, куда же делся снайпер. Зарычал мотор еще одного мотоцикла. Бежать было бесполезно. Спортивный байк неторопливо вырулил на финишную прямую, направляясь прямо к жертве. Снайпер, а это несомненно был он, держал в левой руке пистолет. Через равные промежутки времени он делал удивительно точные выстрелы, каждый раз попадая в крышу на расстоянии не более метра от своей цели. Тони понимал, что вскинуть автомат и выстрелить он не успеет. Снайпер это явно демонстрировал. Буллет выпустил из руки автомат, и он с грохотом упал на крышу. Очень хотелось сесть, но этого себе нельзя было позволять. Мотоциклист неспешно приближался. Это был Петров. Он широко улыбался, а когда подъехал вплотную, стал хохотать. «А я так и знал! Я знал, черт тебя дери, Тони, что ты такое выкинешь! Правда, думал, шума будет побольше! Стареешь!» Он смеялся незлобно, искренне. «А тебе не казалось, что все слишком гладко, а? Нет?» Он опустил одну ногу с мотоцикла, не глуша мотора. «Ну как же! Никакой охраны! Любимая не под замком, слишком удачно!» «Не ожидал тебя увидеть тут, на крыше!» Слабым голосом отозвался Тони. «Как же! Пропустить самое интересное!» «Я сразу сюда и направился. Спокойно оружие расчехлить, подождать, пока ты возишься там». «Отпусти девушку, она не в курсах». Петров осклабился. «Я подумаю». «Жаль, что ты упертый такой. Я бы тебе дал хорошую должность при своем дворе. Наместника бога на земле. Даже не так. Он же отказался от земли. Все царства тут принадлежат сатане. А я вот спутал их планы. Если мне дорога в рай закрыта... Так почему не устроиться получше здесь? Ошибка. Ради этого все. Власть. А, так ты хочешь поговорить перед смертью? Хорошо. Он слез с мотоцикла и показал пистолетом в сторону высокой контейнерной башни. Давай. Хочешь, как в кино? А я и сам поговорить с тобой не против. А то большинство вокруг либо трусы, либо идиоты. Только Макс вот ни туда, ни сюда. Он разразился истерическим хохотом. «Люди, когда смотрят фильмы, на таком моменте постоянно шепчут «Стреляй!» А хотя тут типа же я плохой парень. Тварина!» Он заорал, словно другим высоким голосом. «Знаешь, что важно понять?» «Нет понятия, хороший и плохой. Все это только условность. Я хороший, ты плохой». Так учила мама, так учил Федор Михайлович, так учил телевизор, так говорил Заратустра. Все херня, кроме пчел. Понимаешь? Иди, иди, скоро отдохнешь. За бабу не переживай, там вон Игорек вроде очухался, позаботится о ней. Так вот, нет этих понятий. Все это только у нас в голове. А у меня в голове я хороший, а у остальных плохой. И че? «Знать бы, что Бог там думает у себя в кабинете. Что он о тебе думает? Есть соображения? Сколько ты людей укокошил?» Он замолк и продолжил через секунду. «Это вопрос». «Я не знаю. Я не считал, но они были плохими парнями в основном». «А, юмор, постирония? Это ты молодец. Но я про то, что тебя... Там, в Гэнгста Парадайз, ждут уже. Или не ждут?» Его голос опять сорвался. «Да я бы тебя голыми руками задушил!» «Но ты не бойся. Там по справедливости поступают. Ты же всегда за это был, хотя и не помнишь ни хрена. Все меня убедить хотел, что люди не становятся хуже год от года. Что это просто ветер глобализации прессы разносит смрад дерьма по всей планете». Где бы оно ни объявилось. А в целом количество дерьма среднестатистическое не увеличивается. «Да я уже понял, что и твоя вонь уже разносится. Ты главное мне сначала насчет Кати скажи». «А то что?» «А то я как Ридик убью тебя какой-нибудь кружкой». Петров от души рассмеялся. «Жалко мне тебя. Ну что поделать? Я ведь мог стереть тебя полностью и в твою тушу закачать мозгов бабы этой. Или еще хуже, мог твои мозги закачать, скажем, собаке. Был бы ты Тошек Шариков. Кстати, почему многих собак называют Антоном, ты не интересовался? После непродолжительного молчания он продолжил. «Не, я так. Думаю, раз человека так зовут, может, он хотя бы поинтересуется? У меня вот у соседей был пудель. Антон, сука! Мне вот так же интересно, как там наверху души по оболочкам распределяют? У них тоже машина, как у меня? Ты мне потом оттуда как-нибудь подмигни. Или азбукой Морзе». До Тони только дошли его слова. Он настолько удивился, что даже на секунду забыл о своей кровоточащей ране. «Ты что, больной ублюдок? Решил и на животных эксперименты ставить? Ты решил зверя создать? А?» Петров ткнул ему в спину пистолетом. «Наш мозг может хранить хренову тучу информации, Тони. Я накачиваю хранилище нужными данными, как в «Матрице». Бах! И я знаю кунг-фу. Раз! И умею управлять вертолетом. Берешь из чего-то хранилище и переносишь себе. Так вот, я и подумал, отчего не попробовать с животными? Почему бы человеку с его развитой психикой не загрузить инстинкт волка или медведя? Уберменш! Как тебе, Унтер?» Они подошли к подножию прямоугольной контейнерной горы. Стали медленно взбираться. Голова у Тони кружилась. Он едва держался за изъеденное ржавчиной железо, чтобы не улететь спиной вниз. «Ты же на попа учился, Эдем», — почти прошептал иссохшим ртом Тони. «Так если память перекачивать, то куда душа девается, дух?» «Спасибо вам за хороший вопрос, товарищ Буряков. Только я на него не отвечу. Может, и нет ее совсем. А может, я их поглощаю, как шансун. Я ведь в семинарию от большой веры пошел, а потом разуверился в сказки эти все. Тоже это все вымышленно, для людей доисторических. Разве современный ученый может верить?» «А че нет?» — задыхаясь, переспросил Тони. «А то, что нужны доказательства. Они у меня теперь есть. Значит, можно будет потом и с Богом наладить контакт, понимаешь? А так как он существо разумное, то с ним можно и договориться будет». Петров рассмеялся от осознания своей значимости. «Я даже могу накачаться самыми великими учеными, собрать столько знаний, сколько ни один человек не собирал. Я буду бессмертным и умнейшим человеком». «Нет? Что за...» «Вот ты забавный бабуин, но идея неплохая». Они поднялись на широкую площадку. Всего два контейнера отделяло их от вершины. Тони остановился передохнуть, Эдем не торопил его. «Ты прям как Абрам на Голгофу меня ведешь». «Все да ты спутал! Знаю, что намеренно, эх, нравится мне твоя личность. Я бы принял тебя, если бы ты был полноценным, а не версией с урезанным кэшем». «Ну нафиг. Пошли». Не дожидаясь толчка в спину, Тони побрел дальше. Боковым зрением он видел Екатерину, которую под дулом автомата вел раненый мотоциклист. Справиться с Крестовым сейчас ему было бы не по силам. Нужна была только хитрость. Можно было постараться опередить его, пробежать через вершину горы и спуститься с другой стороны, но спуститься как? Лестниц там нет. Отвесная скала метров 15. Будешь там болтаться на одной руке, как сосиска, пока он тебе сверху пулю в макушку не всадит. Голова снова закружилась, Тони раскашлялся. При этом каждый вдох приносил тяжкие страдания. Воля к жизни покидала его. Он вспоминал лицо дочки, чтобы найти в себе силы сопротивляться. Но все, что он смог, так это прошептать «прости». «Ну, все!» — радостно выкрикнул Петров. «Финита ля комедия! Не буду тебя больше утомлять!» «Нет!» — он снова взвизгнул. «Давай! Теперь отступай назад!» «Что это ты удумал?» «Отступай, говорю!» — разозлился Александр. Прыгай вниз!» «Вот уж нет», — неожиданно возразил Тони. «Не все ли равно? Ты просто раньше мне трындел, что не веришь в жизнь вечную. Так если не веришь, то какая разница? Да и под дулом пистолета, разве это самоубийство? Или по наводке транспондера? Не все ли равно?» Тони обессиленно опустился на корточки, а потом и улегся на спину. «Делай, что хочешь, Ирод, но я с места не сдвинусь». Петров одним скачком оказался возле него. «Ну, раз такой простор для фантазии, я сначала прострелю тебе колени, а потом буду наступать тебе на рану, чтобы ты на автомате полз вперед». Голос его дрогнул. «Да что ж ты делаешь, ушлепок? Где я?» Он замешкался. «Ну, а если у тебя уже не будет сил ползти, то еще рук тебя лишу. А потом, может, уже сжалюсь». Тони смотрел на него равнодушно. По рифленой синей поверхности контейнера медленно растекалась лужица крови. «Ползи!» «Нет!» «Что за хрень? Боже, а!» «Стреляй!» Тони зажмурился, а через секунду поднял глаза на Эдема. Тот стоял словно робот, у которого вдруг сбилась программа. Он смотрел перед собой ничего не видящими глазами. Он медленно, словно на автомате, поднял пистолет, целясь куда-то выше головы Тони. Рука с оружием немного опустилась, а затем вернулась в прежнее положение. Буллит смотрел на него с удивлением и нескрываемым ужасом. Наконец, в глазах Петрова появилась осознанность. Он посмотрел на Тони, потом на свою руку с пистолетом, затем, словно с удивлением, повернул кисть в свою сторону, как будто хотел посмотреть, что там в стволе. Правой свободной рукой он словно нехотя попытался развернуть пистолет обратно. В какой-то момент оружие выстрелило. Оба вздрогнули. «Что за хрень?» — заорал в ярости Петров. «Я тебя голыми руками задушу! Тварина, убери руку! Заткнись!» Он выкрикивал ругательство, словно обращался к кому-то перед собой. «Думал, просто так это сможешь сделать? Кто ты? Крестов?» Тони посмотрел на Эдема, ничего не понимая. С ним творилось что-то невообразимое. Рука с пистолетом дернулась, но тут другая рука схватила ее за запястье. Такой трюк с детьми проделывают всякие мимы, словно их руки живут собственной жизнью. У Крестова получалось эффектно. Держа одну руку второй, он присел, не без усилия опустил пистолет, затем поднялся и стал осматриваться. «Думал, меня развести?» — бормотал он. «Куда это меня затащил?» Дальше следовала длинная тирада непечатных выражений. «Что еще за Эдем?» Он попятился, осмотрелся и пошел к лестнице. Дойдя до края, он развернулся, взялся за хлипкие поручни из старых труб и стал спускаться вниз. Как только его голова скрылась за выступом крыши, Тони со стоном перевернулся на живот, подтянул ноги, встал на карачки и поднялся на ноги. Он пошатывался, не было сил нагнуться за пистолетом. Нащупав нож на своем костюме, он захромал к лестнице. Внизу Крестов как раз спустился на крышу. Не успел он отойти, как все его тело словно скрутил спазм, он согнулся. В следующий момент он решительно посмотрел вверх на Тони и снова стал взбираться по лестнице. Буллит понимал, что сейчас у него самая выигрышная позиция. Но сил что-то сделать у него не было. Их разделяло не более 4 метра. Тони повернулся, встал на крайнюю ступеньку, положил руки на поручни, глянул на ухмыляющегося Эдема и шагнул в пропасть. Крестов не ожидал такого поворота событий, поэтому не успел среагировать. Тони всем своим весом ударил его в грудь. Руки Эдема не выдержали, и он навзничь полетел на крышу. Буллит точно так же повалился на него. От удара и острой боли в спине он на секунду потерял сознание. Эдем тем временем встал. Видимо, после удара у него весь воздух из легких вышибло. Так бывает, если хорошенько шмякнуться назад. Он таращился по сторонам, широко распахнув глаза и разинув рот. Его движения стали совсем хаотичными. Одна рука была резко отведена назад. Он крутанулся, пытаясь схватить ее, но безуспешно. Со страшным стоном он в итоге вдохнул, но его борьбу это не прекратило. Отведенной рукой он с размаху ударил себе по лицу. Однако это была слабая атака. Особо хорошо себя только профессиональные боксеры могут приложить, да и то, если апперкот сорвется. Но на Крестова удар подействовал впечатляюще. Он схватился за голову и заревел, как маленький ребенок. «Что ты сделал со мной? Что ты натворил, урод? За что?» Со страшным криком мужчина вдруг побежал к краю и словно в бассейн сиганул с крыши вниз, вперед головой. Крик резко оборвался. Тони видал многое за свою жизнь, но сейчас он сидел на крыше в полной растерянности. Можно было только догадываться, какое противоборство разыгралось в голове между сознанием владельца тела Петрова и новым поселенцем Крестовым. Видимо, Эдем просчитался. Либо душа Крестова не захотела покидать его тело, либо сознание Петрова не было стерто начисто. Но итог это не меняло. В 10 метрах внизу на покрытом пылью металле распласталось бездыханное тело суперчеловека. Тони затрясло. Он встал на колени и не смог сдержать слез. Много раз за свою жизнь он был на волосок от смерти, как и сегодня, но никогда не смирялся со своей судьбой. Шел напролом, наперекор. А сегодня он уже прощался с жизнью, сдался. И вот счастливый случай. Случай или провидение? Буллет стиснул зубы, вновь поднялся и поплелся на соседнее возвышение. Где-то здесь должна лежать снайперская винтовка. Так и есть. Оружие, что поразило его, по-прежнему лежало на крыше. Тони рухнул, со стоном повернулся, передернул затвор, загнав патрон в патронник. В прицеле показался мотоциклист и Екатерина. С такого расстояния не промахнулся бы и дилетант. Ни тебе расчета траектории, ни скорости и направления ветра. Выстрел на поражение, раз и все. Рисковать больше было нельзя. Пусть там, в гэнгста-парадайзе, разбираются сами. Он опустил голову к холодному, слегка пахнувшему порохом стволу. Ему даже казалось, что это конец. Силы совсем иссякли. Даже говорить было титаническим трудом. Но новая мысль вдруг сработала как энерджайзер. Снова поднявшись на четвереньки, он пополз к противоположному краю контейнера, подтягивая за собой винтовку. Вдруг последователи Крестова, Петрова, Васечкина читали голову профессора Доуэля и вздумают поэкспериментировать. Ведь мозг еще теоретически можно сохранить, если он не совсем расплющился там при падении. Тони навел прицел, раздался одиночный выстрел. Все. Теперь точно не заселят этого ублюдка в новое тело. Можно и самому помирать. Из забытья его вернули шаги, гулко отдававшиеся в пустом брюхе контейнера. Он чувствовал мелкую вибрацию крыши. Екатерина. Она была в шоке, но удивительно хорошо себя контролировала. «Я сразу поняла, что ты здесь и что живой, когда этот упал замертво. Вот только насчет второго выстрела я сомневалась». Она тараторила, не останавливаясь. «Ранение не сквозное? Легкое не пробито? Тогда главное остановить кровотечение». Добравшись до раны, она попыталась заклеить ее специальной повязкой. «Это я нашла у козла этого. Он попытался еще за ней потянуться, когда ты его подстрелил. На предплечье был закреплен кармашек, ну вот». «Там шприц есть?» – прохрипел Тони. «Какой-то есть, но я не знаю, что это. Неясно. Промедол, что ли?» «Кали быстрее. Прямо через одежду». Екатерина смело вогнала иглу ему в плечо. Лекарство стало действовать очень быстро. Сознание прояснилось, боль стремительно отступала, появились силы. Минут через 10 Тони смог встать. «Что это за лекарство?» – удивилась Екатерина. «Это для раскрытия шейки матки при родах. Видишь, как действует? Кровь сильно хлещет. Вся одежда пропиталась, но теперь вроде закрыла». «Хорошо, слушай, что я скажу, и делай, как я говорю. Во-первых, если можешь, извини меня за все это. Они просто подумали, что я тебя того, что мы спим вместе, и что я приду тебя спасать. Извини, что ты оказалась в этой дрянной истории. Во-вторых, я сейчас вернусь туда, чтобы доделать дело, которое начал. В-третьих, вот тебе ключ. Пойдешь вон на ту высокую антенну, там стоит сумка. Возьми ее, Спустишься вниз, машина на стоянке слева в нескольких сотнях метров. Немедленно уезжай отсюда. Машину оставь, пересядь на общественный транспорт. Лучше день-другой не являйся домой. Я думаю, что эта история закончилась, но на всякий. И еще. У меня просьба. Запиши номер моей дочки. Если я не объявлюсь через неделю, позвони и расскажи, как все произошло. «Я пойду с тобой!» — запротестовала женщина, внимательно смотря на него настороженным взглядом. Она отчего-то переживала за него. «Нет, это не обсуждается. У меня немного времени. Уходи теперь!» Она несмело поцеловала его, а потом пошла, не оборачиваясь. Тони взял винтовку и вновь зашагал к ангарам. Он ожидал армию Крестова, мотоциклистов, зенитный ракетный комплекс. Но навстречу ему вышел все тот же немой человек. Он поднял руки. «Где машина, на которой он делал эксперименты?» По слогам проговорил Тони. Мужчина смотрел на него с испугом и какой-то благодарностью. Он обрисовал в воздухе силуэт, махнул в сторону, откуда пришел буллет, потом приподнял открытые ладони, словно вопрошая «Где?». «Где Петров?» — переспросил Тони. Немой в ответ закивал. Тони приложил к голове два пальца и показал выстрел. На глазах мужчины проступили слезы. Он рыдал и смеялся одновременно. «Это потом! Где аппарат?» Немой снова закивал и махнул рукой, мол, следуй за мной. Тони бодро зашагал за ним, повесив на шею лямку винтовки. Проводник юркнул в лаз, на этот раз совсем в другой. Без особого труда он провел Тони на площадку перед складами. Машин тут поубавилось. Видимо, многие сотрудники поспешили смыться. С двумя мужчинами на вид лет за 60 разговаривал Максим. Оба его собеседника были не слишком воодушевлены его словами. Один стоял потупившись, второй с усталым видом доставал из кармана пачку сигарет. «Где аппарат?» — шепотом спросил Тони. Мужчина указал в сторону первого склада. «Там много охраны?» В ответ тот помотал головой. «Позови сюда Максима, скажи срочно. Не говори, что я здесь, понял?» «А!» — гортанно произнес мужчина. Он подошел к Максиму, стал что-то бубнить. Максим сначала отмахнулся, но потом все-таки пошел за работником. Тони отошел подальше в темноту помещения и взял в левую руку пистолет. «Ну вот и свиделись!» — веселым тоном произнес он. «Тони?» Максим не смог скрыть удивление, однако почти сразу смог себя взять в руки. «Я видел, что произошло, но никто не решился выйти туда. Крестов совсем свихнулся после пересадки мозгов. Он только сегодня убил 6 наших сотрудников. Половина из тех, кто был здесь, когда узнали о его смерти, тут же сделали ноги. Так что тебе здесь все благодарны. Но как ты...» «Хватит трындеть! Веди меня к установке, к аппарату этому». «Что ты решил сделать?» Максим насторожился, но послушно вышел на улицу. «Я думаю, ты сможешь вернуться на место Крестова. Ты ведь уже в курсе происходящего. Пора бы навести порядок, нужен хороший руководитель. Денег, людей, идей, пруд пруди». Они пересекли двор, прошли в первый ангар, стали лавировать между ящиков на палетах. Двое ученых замерли, словно статуи, в парке, пока Тони проходил мимо них, весь окровавленный и вооруженный до зубов. Под складом оказалась большая лаборатория. Спустившись вниз, Тони сделал в воздух несколько выстрелов. «Все на выход! Все наверх!» — скомандовал он. Из стеклянных дверей слева и справа коридора, в котором они оказались, выбежали 3 женщины и один совсем уже пожилой старичок. «А ты не рыпайся! И хватит свистеть! Я тебя знаю, паскуда! Ты меня уже столько раз кинул! И да, ты мне не нужен, не переживай!» Максим опустил голову. Прямо по коридору за дверью оказалась большая лаборатория, в центре которой располагалось внушительных размеров устройство. Его основной частью был толстый бублик, густо оплетенный проводами. Внутри него располагался аппарат, похожий на устройство МРТ. Со всех сторон были дополнительные блоки, походившие на машину времени Шурика. Тони даже присвистнул. «Хорошо! А теперь давай, поджигай эту хрень!» — скомандовал он. «Что?» Максима словно подменили, он не мог себя контролировать. «Тони, пожалуйста! Пожалуйста! Такую машину будет очень сложно построить! На нее ушли сотни миллионов! Годы потрачены! Без нее мы с тобой не сможем ничего сделать!» «А я не собираюсь с тобой ничего делать. Я истекаю кровью. Меня и снайперки достали. Забыл? Я сейчас на наркотиках, только и держусь. Мне остался максимум час. Терять нечего. Поэтому бери огонь и поджигай вон там провода. Оплетка хорошо займется. И не делай лишних движений. У нас есть врач здесь неплохой, он тебя вылечит, не сомневайся. Просто подумай о будущем. К черту прошлое!» Тони, не спуская с него глаз, переместился к медицинскому металлическому столику, стоявшему у стены. На нем разместились ряды склянок и пробирок с разноцветными жидкостями. На одной пузатой банке красовалась аккуратная надпись «Spiritus Aetulicus». То, что надо. Буллет метнул банку в аппарат и сделал несколько выстрелов. Одна из пуль отрикошетила, выбив сноп искр, и спирт воспламенился. Некоторое время Тони смотрел, как постепенно загораются оплетка проводов и пластиковые детали. Нужно было убедиться, что аппарат начал гореть. Едкий дым от пластика стал быстро наполнять комнату. Максим выругался и с проклятиями повернулся к Тони, готовый броситься на него. Буллет не стал ждать развития этой ситуации, а с каменным лицом выстрелил ему в ногу. Максим повалился на пол, обхватив подстреленную конечность. «Давай, гнида! Ползи к выходу!» — велел Буллет. «Иначе задохнешься! А так не переживай! Найдешь себе другого хозяина! Такие лизоблюды, как ты, без кормушки никогда не останутся!» Выйдя на улицу, Тони почувствовал сильное головокружение. То ли дыма наглотался, то ли лекарство прекращало действовать. Он разрядил тяжелую винтовку и бросил на деревянный ящик, оставшись только с ножом и пистолетом. Нужно было теперь найти силы, чтобы добраться до машины и дальше до больницы. Из ангара он вышел, держась за стену. На улице светило солнце, но ему казалось, что землю окутал мрак. Тони таращился, но ничего не видел перед собой. Через секунду он повалился на землю. Глава 22. Он лежал в маленькой комнатушке. Пахло лекарствами. На стене напротив крохотный телевизор с мягким экраном был гвоздями прибит к стене и показывал старый футбольный матч. Звук был выключен. Осознание пришло не сразу. Живой. В памяти быстро стали сменяться картинки прошедшего боя. Он не мог поверить, что остался в живых. Это уже было не везением, а настоящим чудом. Да, все верно, все члены на месте. В привдохе болит спина в области лопатки. Правое плечо и грудь плотно перебинтованы. В комнате пусто. Только стул возле кушетки, стойка для капельницы и маленький вытяжной вентилятор под потолком. Одна дверь, даже окон нет. Тони попробовал пошевелиться. Лопатка отозвалась тупой болью. Он чувствовал слабость, но сил, чтобы подняться, вроде бы было достаточно. В коридоре послышались шаги. По всей видимости, на кровати где-то были датчики, сообщившие о том, что пациент подал признаки жизни. В комнату заглянул мужчина азиатской внешности в белом халате и в очках. «Пришли в себя? Вот и славно. Не нужно двигаться и говорить тоже не советую. Вам была проделана операция, пуля извлечена. Операция прошла успешно». «Сколько я тут?» — не своим голосом спросил Тони. «Третий день. Вы быстро идете на поправку». «Кто здесь из наших?» Мужчина замялся. Видимо, его смущало слово «наших». «Здесь только персонал. Посещение я пока не могу разрешить. Отдыхайте. Сейчас вам сделают инъекцию успокоительного. Поспите, потом попробуйте немного поесть». Тони не стал противиться. Он опустил голову на подушку и закрыл глаза. Раз его еще не убили, раз сделали операцию и заботятся, то наверняка это делают не для того, чтобы завтра прикончить. Следовательно, он у друзей. Можно было расслабиться впервые за столько времени. На следующее утро к нему заглянул Николай Фомич. Он вошел с улыбкой на лице и апельсинами в пакете. На плечи был накинут белый халат, как и полагалось в медицинском учреждении. «А я тебе гостинцев принес!» — сообщил он радостно, словно был лучшим другом Тони. «Спасибо!» Буллит смотрел на него испытующе, но старик держал взгляд. «Ты тут такой переполох навел, даже представить трудно. Вот что значит воин света!» «Это бывает, когда человека припрут к стенке. Жить захочешь, не так раскорячишься». Фомич сел на стул. «Мне, Тони, даже трудно осознать до сих пор, что все закончилось. Как будто вдруг исчезла проблема, когда ты уже и надеяться на ее разрешение не мог». «У любой проблемы есть имя и отчество. Старая шутка. Нет человека, нет проблемы. Что теперь со мной будет?» «Твою работу сложно оценить. Ты рисковал с собой, сынок. Теперь все как договаривались. Переведем тебе сумму, которую скажешь. До конца жизни хватит. Поправишься? И вперед к дочери!» «Я не в розыске. Все данные удалили, камеры». «Насчет этого не переживай, все в лучшем виде. И с твоей дамой сердце тоже все в порядке». «Она не моя». Фомич грустно улыбнулся. «Я понимаю, что ты чувствуешь, но столько лет прошло. Пора уже самому признаться». «Ближе к делу», — перебил его Тони. «Я хочу сегодня же уже быть дома. В сортир сам схожу, сиделка не нужна». «Договорились. Вот только еще одно». Старик посмотрел на экран телевизора. «Какой же крошечный. В общем, никак не могу решить судьбу нашего каскадера. Эта машина принесла больше бед, чем пользы. Ты ведь и крестовский экземпляр, поэтому сжег». Тони скривил рот в наглой улыбке. «Я и со вторым это хотел выполнить». Фомич захихикал и погрозил ему пальцем. «Вот ты паразит! Ну хорошо. Хочу, чтобы эта вся система вместе с транспондерами всеми канула в лету. Пусть больше никому мозги не вправляют и тем более не пересаживают. А про рай мы и так знаем. Будем стараться быть достойными, чтобы там оказаться. Ну, бывай. Тебя сегодня к вечеру наши ребята перевезут домой. Телефон тоже дадут. Прямо мне звони, когда поправишься». «Договорились». Тони покачал головой. «И спасибо, Фомич». «Тебе спасибо, сынок». Старик уже направился к двери. «А, погоди! Еще кое-что!» «Говори!» «Там человек был, не мой. Он мне здорово помог. Надо его отблагодарить. Сделайте это, пожалуйста. Он, по всей видимости, и живет в той дыре». Фомич заулыбался. «Так это ж Герасим, друган твой». «А, так ты же ничего не помнишь. Вы раньше в соседних комнатах работали. Он энергетик хороший. А у Крестова тут навоз таскал. И был очень удивлен, когда ты его чуть не пристрелил. Вроде говорит, раньше выпивали, бывало». Тони впервые искренне засмеялся. «Да ладно! Серьезно? Вот дела. Ну, экстренные обстоятельства. Тогда тем более надо помочь Герасиму. Его что, так и зовут?» «Юрой зовут. А кличку ему ты придумал. Ну, на его счет тоже не переживай, устроим». Вечером Тони уже был дома. Как оказалось, он все это время провел в катакомбах металлических трущоб. Здесь же ему и сделали операцию. Это походило на сюжет дешевого боевика, но было правдой. Теперь в квартире ему все казалось новым, цвета яркими. Слишком долго не был здесь, воздух стоял затхлый. Он отворил все окна, запустив внутрь прохладный, хоть и не столь свежий воздух. Голова временами кружилась, правая рука висела на перевязке. Дышать было тяжело, предстояла еще длительная реабилитация. Но сейчас его заботил только один вопрос. Ему было стыдно перед Екатериной за все, что произошло с ней из-за него. Хотелось как-то загладить свою вину. Он походил по комнате, потом заказал доставку букета и стал ждать. Курьер явился только через 3 часа. Что с него взять? Пробки. С букетом Тони заковылял по подъездной лестнице. На стук никто не открыл. Буллит прислушался. За дверью было совершенно тихо и вдобавок темно. Да, если бы он оказался в такой передряге, он бы собрал вещи и смотался как можно дальше. Но теперь ему просто хотелось увидеть ее. Он тупо постоял какое-то время перед дверью, потом сунул букет в ручку и поплелся назад. Он с удовольствием побрился и привел себя в порядок. Вид был сносный, хотя и бледность лица никуда не делась. Тони накинул халат так, чтобы повязку не было видно, и стал звонить дочке. Она ответила сразу же, вид у нее был встревоженный. Но когда она увидела, что отец жив, да еще и в своей квартире, сразу заулыбалась. «Привет! Вот, кажется, и закончил я свои дела. Теперь уже немного осталось». «Катя мне рассказала», — обрадовала его дочка. Он рассчитывал на то, что она еще не успела позвонить в Штаты. «Я прямо себе места не находила. Хорошо, что она мне позвонила, а то я сорвалась бы к тебе». «Я же тебе говорил, что все нормально будет. Разве ты не привыкла к моей работе?» Он улыбнулся. «А она мне понравилась. Одобряю». Катя приблизила лицо к камере и озорно подмигнула. «О чем это ты?» Тони даже почувствовал, что щеки у него загорелись. «О твоей подруге?» «Да брось ты. Она просто соседка с нижнего этажа. Ты, может, ее помнишь даже?» «Ага, ага». Катя ему ни капли не поверила. «Прилетайте сразу вдвоем!» «Так, ребенок, поговорим о погоде, если других тем нету. Как у вас?» «Да отлично! Надо только с жилплощадью решить вопрос. Я уже присмотрела один домик». «А вот это интересно. Канализация есть или удобство во дворе?» «Вот сам и посмотришь». Она показала язык. Тони отложил телефон, улыбнулся и почти тут же уснул, совершенно обессиленный. Разбудил его звук будильника, когда было уже совсем темно. Нужно было принимать новую порцию антибиотика. Тони открыл глаза и тут же почувствовал, что в квартире кто-то есть. На свою беду он слишком расслабился и даже не побеспокоился о том, чтобы в изголовье кровати лежал заряженный пистолет. Тони левой рукой медленно стал шарить по тумбочке. Там была старинная хрустальная пепельница, которую можно было метнуть в чужака, чтобы выиграть секунду. «Где же чертов пистолет?» «В тайнике под шкафом, не успеть. Да хоть бы попасть с левой руки». Он затаил дыхание, взял пепельницу покрепче. Человек появился в дверном проеме. Глубокий вдох перед броском и рывком, но... «Тони!» — послышался женский шепот. «Это я!» «Кто?» — ошалело переспросил Тони, не выпуская пепельницу. «Катя! Я зажгу свет?» «Да, можно!» — грубо ответил он, еще не отойдя от стресса. «Не ожидал». Она села на край дивана. «Спасибо за цветы. Я рада, что с тобой все в порядке». Тони сел и поморщился от боли. «Слушай, мне страшно стыдно за то, что с тобой произошло. Я виноват, прости». Она улыбнулась уголками глаз. «Вначале я просто обалдела. Это был просто шок. Но я тебя не винила. Сама же пришла. Ну а теперь уже все прошло. Я предполагала, что ты рисковый, но что настолько. Это приключение на всю жизнь». Она замолкла и потом продолжила. «И все же ты меня спас. Ты ведь мог просто не идти туда, не рисковать собой». Тони зачарованно смотрел в ее ясные глубокие глаза и боролся с желанием поцеловать эту красивую женщину. Впрочем, учитывая, что он был туго перебинтован, ему бы для этого пришлось кряхтя слезать с дивана или подбираться к ней на карачках. Не лучший вариант. «И хотелось бы сказать, что это я для спасения мира делал. Но врать не буду. Из-за тебя». Они оба засмеялись и замолчали. «Я думал, что ты после всего произошедшего уже где-то возле финской границы». «Да толку! Наверное, везде бы нашли, если бы захотели. Я только один день у подруги побыла и сюда вернулась. Дочке объяснила, что в командировке была, игрушку пришлось купить. И твоей дочке я тоже позвонила, не дождалась. Чувствовала, что с тобой будет все в порядке». «Спасибо. Я тоже ей звонил вчера. Ждет, не дождется». «Уедешь?» С тщательно скрываемой грустью спросила она, поднимаясь. «Уеду. Только дела кое-какие закончить надо будет». Она покачала головой. «Я принесла ключи от квартиры и от машины. Она в гараже в подвале. И еще я тебе завтра в знак благодарности испеку пирог яблочный. Называется черчикский. Ты дома будешь?» Тони с трудом поднялся, попытался выпрямить спину, но это не особо у него получилось. Раны и повязки дали о себе знать. Он оказался совсем близко. Посмотрев еще раз в ее глаза, Тони приблизился и нежно поцеловал ее теплые пухлые губки. Катя не сопротивлялась. «Я буду дома после обеда, если соберусь силами, а если нет, то весь день». «А раньше обеда не получится». Она повернулась. «Ну ладно, сосед, выздоравливай. Goodbye, Америка». Тони запер дверь, достал из тайника пистолет и вернулся на диван. Ему стало ужасно тоскливо. Он почувствовал невыносимое чувство одиночества. Вспомнились образы Тины. Он очень скучал по ней. Вспомнились проблемы, которые пришлось пережить вместе с Катей. Ему казалось, что они знакомы уже 100 лет. Теперь ему уже очень хотелось выпить, но было нельзя. От смешивания алкоголя с лекарствами могло стать только хуже. Вдруг в памяти всплыли слова дочери о том, чтобы он приезжал вместе с Екатериной. А ведь он сам об этом даже не задумывался. Пострадав некоторое время, Буллит не заметил сам, как его мысли переключились на Крестова. Амбиции человека, который владел миллиардами, стать равным Богу, были для него непонятными. Ведь бесконечная жизнь, какой бы она ни была, будет бессмысленна сама по себе. Ради чего? Открыв доказательства существования загробного мира, он, между тем, не торопился найти там себе место. Он решил, что сам сможет решить, что он получит, сколько и как проживет. И он был довольно близко к этой идее. Но, по-видимому, две души в одном теле не помещаются, если не брать в расчет Билли Миллигана. А что бы он, Тони, сделал в такой ситуации? Сразу и не ответить. Ведь Крестов был тоже не человек с улицы. Образованный, духовный в определенной мере, со своими принципами. Но что-то заставило его перейти на сторону Дарта Вейдера. Тони встал, поскуливая, нашел старую пачку сигарет, открыл окно и закурил. А может, и вправду нет добра и зла? Все одинаково пакостное и серое. Хотя серое ведь не обязательно пакостное, просто все серое. А как поступать, решаешь только ты сам, без чьих-то мнений и наставлений, и все. Что ты считаешь полезным себе, то хорошее, что вредным, то плохое. Зачем соотносить свое мнение с чужими или продолжать жить так, как ты живешь, при этом считая себя дерьмом? Тони хмыкнул. Впрочем, второй из двух возможных вариантов. Это жить, как ты живешь, считая себя дерьмом, но всей душой желая стать конфеткой. Вот он же не считает себя воплощением зла, хотя убил столько людей и жил далеко не как праведник, и при этом еще и не теряет надежду попасть в подтвержденный рай. Словно мелкий пакостник, который знает, что его должны простить родители. Куда же они денутся, родители же? Такая херовая петрушка. Глава 23. Точки над «ё». Утром Буллит чувствовал себя лучше. Появилось желание закончить быстрее все оставшиеся дела и забыть о случившемся, как о страшном сне. Умяв плотный и нездоровый завтрак, он вызвал такси и отправился к Опарину. Союз православных книголюбов был открыт. Девушки в регистратуре, видимо, узнали Тони, поскольку тут же предложили ему пройти и сесть в удобное кресло, пока они сообщат о его визите. Николай Фомич вскоре вышел в коридор, видимо, смотрел в камеры наблюдения. «Тони, не ждал тебя так споро. Ну, силушка твоя богатырская, пойдем ко мне, лучше там пообщаемся. А то ведь заходят иногда люди в нашу скромную обитель. Где будет удобно?» Тони, приняв во внимание слова о богатырской силушке и, надо понимать, здоровьишке, постарался встать как можно резвее. В небольшом и просто обставленном кабинете Фомич приобнял Тони за плечи. «Ты такую службу сослужил нам. И представить трудно. Да что там нам, может быть, и всем людям. Неоценимая работа!» «Ну что ж там неоценимого?» — в шутку возразил Буллит. «Я вам охотно назову сумму». Фомич вдруг захохотал басом, что совершенно не соответствовало его образу и манере говорить. «Насчет этого не беспокойся. Наши финансисты приведут тебе в Даркнете 10 миллионов. Это намного больше, чем ты хотел вначале. Но это совершенно справедливо. И, Тони, если ты считаешь, что этого недостаточно, то скажи». Тони присвистнул. «Нехило. На мой век хватит. Ну а там, если вдруг поиздержусь, то телефончик твой есть». Старик, соглашаясь, покачал головой. «Конечно, без проблем, дорогой. Вот только какао хочешь?» «Какао?» — удивился Буллит. Вот уж не помню, когда мне кто-то предлагал какао. Ну ладно. Девочки сейчас принесут. Это сорт Криолья. Мне присылают это какао из Колумбии. С детства люблю очень. Вскоре комнату наполнил густой аромат шоколада, распространившийся из двух больших чашек с какао. Пробуй. Он еще и очень питательный. Что тебе и надо. Тони боялся, что в напитке может быть какой-то дополнительный ингредиент, вроде цианистого калия, стрихнина или мышьяка. Но, поборов сомнения, он все же уговорил себя выпить лакомство. Более того, он даже уже представлял, что хочет сказать Фомич. «Слушай, Тони, я вот еще хочу что сказать. Вернее, предложить тебе хочу». Он замялся. «Я знаю, что ты собираешься за океан, но все же... Нашему проекту нужны такие люди, как ты. Я не собираюсь развивать опыты Крестова или даже то, что мы делали раньше, но ведь без наших исследований современная наука так и будет однобокой и богоборческой. Ну ты понимаешь, что я имею в виду?» Тони поставил чашку на стол, снова откинулся в кресло. «Я, Николай Фомич, в прошлый раз уже сказал свое мнение по этому поводу. И оно не изменилось. Я уничтожил каскадер, построенный Крестовым. И второй аппарат также должен быть уничтожен. В противном случае все равно найдется кто-то, кто захочет пересаживать мозги обезьян или будет покушаться на старика Вассермана, чтобы загрузить себе его в Википедию». А парень соглашался с ним, по крайней мере, ничего не говорил в ответ противного. «А остальные эксперименты — это уже ваше дело. Просто я, как мне думается, имею моральное право требовать этого. Я тоже стоял у истоков этой штуковины». «Да никто не спорит, Тони. Я и сам это понимаю. Просто трудно убить свое детище, но это надо прекращать. Но все-таки ты подумай насчет моего предложения». Тони посмотрел старику прямо в глаза и довольно холодно ответил. «Вы знали, что это не я убил Тину, но утаили от меня, чтобы натравить на Крестова. Это оправданно, понимаю. Но больше не хочу». А парень ничего не ответил на это, не стал отпираться. «Пошли!» — наконец позвал он, поднимаясь. Они проследовали по длинным коридорам, спустились на два этажа под землю, потом продолжили свой путь, минуя бронированные двери и посты охраны. Тони казалось, что они уже ушли от здания общества на пару кварталов. А ведь он и не представлял, что лаборатория Опарина кроется здесь. Показались аккуратные комнаты, различное оборудование. Буллет успел насчитать человек 30 персонала. Многие здоровались с Тони, как старые знакомые. Он отвечал сдержанно, не делая удивленной мины, чтобы не показать, что он не всех еще вспомнил. Наконец они прошли к большому залу. Внутри было стерильно чисто. Посредине зала располагался аппарат, почти один в один, похожий на устройство Крестова. Тони заметил лишь небольшие конструктивные различия. Вдоль стены стояли, по всей видимости, большие сервера, моргавшие рядами зеленых лампочек. «Вот он, красавец!» — не без гордости сообщил Фомич. «Как думаешь, его лучше уничтожить?» Тони сглотнул. Об этом он как-то не задумывался. Швырнуть бы туда пару осколочных гранат. Но тогда во всех помещениях все стекла повылетают. Можно топором, конечно, но потом кто даст гарантию, что его кто-нибудь быстренько не восстановит? Я бы сжег, как и тот, но... Но... Можно и сжечь. — уверенно ответил Опарин. «Здесь вентиляция позволит это. Помещение специальное, огонь не повредит. Только отрубим на некоторое время датчики пожарной сигнализации, иначе затушит все». «Тогда решено?» Старик медлил. Он задумался. «Тони, а ты не хотел бы напоследок, ну, я имею в виду, заглянуть туда?» Буллет и сам об этом задумывался. Грех было не воспользоваться таким случаем. Ведь этих аппаратов больше не останется. «Если ты мне гарантируешь, что мне там снова мозги не промоют». «Мое слово». «Тады давай». Фомич позвал двух сотрудников лаборатории. Высокий мужчина в белом халате сел за компьютер в углу. Женщина в таком же одеянии помогла Тони улечься на аппарат МРТ в середине бублика. Она дала ему шлем, похожий на устройство для виртуальных игр, снабженный, наверное, сотней тонюсеньких разноцветных проводков. На глаза Буллету она опустила забрала экран. «Лежите спокойно и не волнуйтесь», — заботливо посоветовала она. Послышался ровный гул, как от трансформатора, и мерные ускоряющиеся щелчки. Тони чувствовал, как его сердце бьется все быстрее и быстрее. Вся площадка, на которой он разлегся, стала медленно из центра сдвигаться к краю бублика. Где-то вдалеке шум стал усиливаться. Буллит вначале ничего не чувствовал, только легкое покалывание в затылке. Но процесс уже был запущен. В ушах появился звон, который вскоре заглушил все остальные звуки. Работники лаборатории переговаривались между собой, но разобрать их слова было невозможно. Тони вначале вглядывался в темную пластмасску перед глазами, но потом зажмурился, и началось. Картинки стали возникать не перед глазами, а непосредственно в голове. Вначале перед глазами стали завиваться голубые извилистые линии, заплетавшиеся в пружинке. Возникал мерцающий белый огонек, который начинал движение, оставляя за собой светящийся шлейф. Постепенно линий становилось все больше и больше, и, наконец, их свет заполнил все пространство. Линии образовывали более светлые и насыщенные области. Это было настолько завораживающее зрелище, что Тони забыл обо всем, кроме этих искр. Появилось ощущение полета. И вот постепенно Тони стал различать размытые образы. Вначале ему казалось, что это его воображение дорисовывает картинки, но это было совершенно реально. Перед его глазами появилась мерцающая звездными огоньками, словно усыпанная алмазами, дорожка. Вдалеке показалось нечто сияющее, поблескивающее золотым ореолом. И Тони ощущал, что он приближается к этому сооружению. Сколько он не силился, не мог разобрать, что собой представляет это сооружение из света, даже когда приблизился чуть ли не вплотную. Движение прекратилось. Впереди оказалась невидимая, словно пружинищая преграда, видимо, стены райского сада. Впереди нельзя было разобрать ни каких-то построек, ни растений, одним словом, ничего. И тут в тумане мелкого искрящегося тумана стали вырисовываться такие же светлые фигуры. До них было не больше 10 метров, хотя видение было не вполне четкое. Перед Тони стали возникать люди. Тут были и женщины, и мужчины, и старики с детьми. Он всматривался в лица, но не узнавал никого. Буллит ждал только одного человека. И она пришла. Тина стояла прямо напротив него. Она улыбалась, любовалась им. Тони хотел закричать, замахать руками, но лишь задергался беспомощно на своей лежанке. Впрочем, Тина заметила его движение и тоже помахала в ответ. Как оказалось, говорить здесь было нельзя. Она обрисовала руками в воздухе большой значок сердца. Тони не мог совладать с собой. Он был на 7-м небе, он понимал, что у нее все хорошо, что она не держит на него зла. Он почувствовал невероятную легкость. Хотелось показать на нее пальцем, а потом поднять большой палец вверх, чтобы выразить свое восхищение. Он постарался приложить руки к сердцу. Тина радостно закивала головой. Они стояли, рассматривая друг друга, счастливые, упокоенные. Хотелось остаться здесь, хотя бы здесь, на пороге. Тина покачала головой, показала на себя, потом повернулась в полоборота и махнула себе за спину, мол, нужно ей идти. Потом она показала на Тони и произнесла какое-то короткое слово. Произнесла медленно, по слогам. Но он все равно не разобрал. Приложил руку к уху. Тина повторила. Безрезультатно. Тогда она вновь показала на него, вскинула руки, провела ими в воздухе, нарисовав крест. Потом провела еще раз вертикально. Значит, буква «Ж». Потом также были переданы буква «И», «В», «И». Вот и прояснилось ее послание. «Живи!» Он закивал, мол, понял. Тина послала ему воздушный поцелуй, и ее образ стал постепенно растворяться в золотистом тумане. Видение блекло, рассыпалось вновь на искры и синие пружинки, вертящиеся в пространстве. «Ну как?» — послышался голос Опарина. «Видел?» Тони стянул шлем и сел. «Непередаваемо. Правда. Я растроган, Фомич. Спасибо, что напоследок дал мне такую возможность», — добавил он, помолчав. Просто не верится. Жаль даже уничтожать его. Тони осмотрел аппарат. «Ну надо. Приступим». Фомич вздохнул и обратился к работникам. «Выходите!» «Давай, Тони, ты уже знаешь, как его уничтожить. А у меня руки не поднимутся». Буллета не надо было просить дважды. В этот раз ему никто не собирался мешать, поэтому он спокойно взял стопку бумаг со стола с компьютером, положил ее под узлы проводов и поджег. Дым сразу стал наполнять комнату. Вентиляция заработала интенсивнее. «Пойдем за дверь», — позвал парень. «Не то задохнешься. Тут и стекло огнеупорное. Как знали, поставили». Из-за двери они вдвоем наблюдали за тем, как огонь пожирает миллионы долларов и многолетний труд десятков человек. Несколько минут спустя пламя уже бушевало в полную силу, приобретая все более зеленую окраску. Дым наполнил комнату. Испуганные сотрудники выбегали в коридор, но Фомич неизменно махал им рукой, чтобы они не волновались. Минут за 10-15 пламя охватило всю конструкцию. Даже через стекло чувствовался невыносимый жар. И тогда Фомич заволновался. «Включайте пожарку!» — скомандовал он. Моментально зазвенели миниатюрные зумеры, тревожно заолели красные лампы сигнализаций. На полыхавший каскадер брызнули струи воды. Послышалось шипение, дым смешался с паром, по полу потекли струйки воды, окрашенные сажей в черное. «Ну, теперь ты доволен?» Грустно спросила парень. «Вполне, Фомич. Только ты не бери к сердцу». Они поднимались наверх. «Некоторые гениальные изобретения все-таки не должны существовать. Возьми, к примеру, ядерное оружие». «Ага. Но оно существует». «Да ладно, нормально все. Мне перед тобой тоже было стыдно. Не держи обиды». «Все в порядке. Да и ты извини, если что». Они обнялись на пороге общества, и Тони поплелся к такси. Домой он вернулся воодушевленный, хотя и совершенно обессиленный. Было уже обеденное время. Буллет вспомнил, что скоро должна прийти Катя. Он стал быстро наводить порядок, запихивать по тумбочкам и шкафам разбросанные вещи. Открыл окна, чтобы немного проветрить квартиру. Из серванта он достал старинные заброшенные на 100 лет фарфоровые чашки с чайником, помыл их и стал бережно вытирать полотенцем. Поставил кипятиться дважды отфильтрованную воду, приготовил заварку. Но Катя не шла. Закипевший чайник пришлось выключить. В душу прокралось сомнение. Вдруг не придет. Тони сам улыбнулся своему возбужденному состоянию. Вот дурак! Еще переживает что-то в своих преклонных годах. В дверь постучали, а он подскочил открывать, словно всю жизнь ждал этого стука. «Я не опоздала?» — спросила Катя с порога. «Привет!» В руках она держала тарелку, накрытую белым полотенцем, с принтом под старинную славянскую вышивку. Аппетитно пахло сдобой. «Конечно нет, ты в самое время, я уже все приготовил!» Под полотенцем оказался чудесный черчикский яблочный пирог. Тони пригласил гостью за стол, а сам стал хлопотать. Потом, разлив ароматный чай по чашкам, сел напротив и стал любоваться. Катя даже немного засмущалась от этого пристального взгляда. Тони взахлеб рассказывал о своем сегодняшнем происшествии. Ведь она была в курсе этой истории, хотя и не знала тонкостей. Она слушала с нескрываемым интересом. «Вот такая история получилась», — подытожил Буллет. «Я чертовски рад, что она подошла к концу». Зазвонил телефон. Он автоматически поднес его к уху, немного повернувшись вправо. Но это был видеозвонок от дочери. «Хай!» — крикнула она сходу. «Чемоданы пакуешь уже? Ой, подожди, подожди-ка! Кто это там у тебя?» «Где?» — переспросил абсолютно ровным голосом Тони. «Да вон же, напротив! Ну-ка, поверни камеру!» Делать было нечего, повернул. «Привет!» — соседка помахала ладошкой. «Как дела?» «О-о-о!» — заговорчески протянула Катя. «Все понятно. Все окей. Я удаляюсь и позвоню попозже. Целую обоих». Она отключилась. Тони рассмеялся. Ему было неловко. «Как пирог?» «Я в восторге. 100 лет не ел домашней выпечки. С тех пор, как...» Он запнулся. как жена погибла. Правда, очень вкусный. Можно бизнес свой открывать. Спасибо. Я переживала, что не подойдет тесто, но мне и самой нравится». Повисло неловкое молчание, и Тони решился. «Так уж получилось, что ты все знаешь о моем положении, и мне нужно уехать отсюда как можно быстрее». Катя крутила в руках свернутую в трубочку салфетку, пока Тони подбирал слова. «Но за это время, за прошедшее время, ты стала для меня здесь самым близким человеком, и я уже не представляю, как смогу там жить без тебя. И я знаю, что тебе надо разобраться, подумать, но я хочу предложить тебе вот что. Поедем туда вместе, втроем, а там уже ты решишь. Ну, на крайняк будет вам отдых за мой счет». Потом, поглядев по сторонам, он словно случайно спихнул его вниз ногой. На вечное хранение на дно речушки отправились два пистолета и короткоствольный автомат. Только дома в тайнике до сих пор хранился еще один ГЛОК, который был официально зарегистрирован и ни разу не применялся Тони на работе. Пора было прощаться и с конем. «Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня?» Тони подъехал к старенькому дому сразу за чертой города. Чуть ли не 2 часа сюда добирался. Навстречу ему вышел Юра, Герасим. Он широко улыбался и кивал. Тони не стал долго объяснять. «Давно не виделись. Рад встрече!» Глаза Юрия светились. Он был искренне рад. Видимо, Фомич помог ему, как и обещал Тони. Буллит хохотнул. «Мне в коем-то веке повезло, Юра. Я, можно сказать, в лотерею выиграл. Уезжаю я, пришел извиниться и попрощаться. У меня с памятью же проблемы, ты знаешь, наверное. Я не узнал тебя, дружище». Герасим кивал и потом гортанно спросил. «Оська?» «Да, в Штатах. К ней съезжу». Он помолчал. «В общем, вот что. Я своего коня продать просто не могу. Ты знаешь, машина как часть меня. Поэтому прошу, прими». Он протянул ключи. «Очень хочу, чтобы она в хороших руках осталась». Юрий посмотрел на ключи, отпираться не стал, протянул руку. «Ахиа». «Ну все, бывай». Они обнялись. Глава 24. Под занавес. Вещи собирали заранее. Буллит настоял, чтобы они взяли только самое нужное и важное. Все остальное можно было купить потом. Вышло всего 4 больших чемодана и 3 рюкзака. В ночь перед отлетом они не спали. Только Злата уснула, как обычно. Позвонила дочка и возбужденно стала болтать о том, что через какие-то 15 часов они наконец-то будут вместе. Она ждала этого не один год. Тони знал, что будет нервничать до самого момента, когда самолет поднимется в воздух, поэтому он с нетерпением ждал такси. Когда робот-оператор сообщил, что машина уже выехала, он достал пистолет, поднялся на крышу, разобрал его и забросил все детали в различные трубы по отдельности. Еще не хватало, чтобы пистолет, зарегистрированный на его имя, всплыл в какой-нибудь криминальной хронике. Услужливый таксист помог с чемоданами. Ключи оставили у консьержа, как и договаривались с покупателями. Посидели, как водится, на дорожку, и час спустя были уже в аэропорту. Тони прямо чувствовал, как одна за другой уходят в прошлое все его тревоги. Начиналась новая жизнь, где не было места шантажистам, наемным убийцам и психам. Реактивный сверхзвуковой вихрь подрулил к трапу. Пассажиры, толпясь, словно опаздывая на работу, устремились на борт. Всего через 3 часа будут на другом континенте. Быстрый разгон, и командир экипажа Андрей Столяров приветствует всех пассажиров. Теперь Тони смог расслабиться по-настоящему. Прошлая жизнь удалялась со скоростью в 3000 км/ч. Злата со страхом и восторгом смотрела в иллюминатор на удаляющийся город, блиставший миллионами огней. Они с Катей переглянулись. Буллит вспомнил, что забыл поставить коммуникатор в режим «полет» и полез в карман. Катя тем временем стала искать куртку в рюкзачке дочки. В салоне становилось прохладно. Тони поморщился, увидев непрочитанное сообщение. Послание пришло с неизвестного номера. В нем говорилось. «Тони, вы меня не помните, это Людмила. Я проводила вам сеанс на каскадере. Вы должны знать. А парень обманул вас. Вы в тот же день сожгли муляж. Настоящий был спрятан в соседнем помещении. Только шлем присоединили к настоящему. Мы должны с вами поговорить. Мне кажется, что за мной следят. Я буду сегодня в 6 утра в сквере у памятника Пушкину. Молю вас о помощи». Буллет похолодел, его лоб покрылся испариной. «Что такое?» — спросила Катя встревоженно, завидев его состояние. «Боязнь полетов?» «И ничего я не боюсь», — бравировал Тони. «Просто еще шампанского надо за удачный полет. Скажи вон стюардессе». «Ну-ну». Пока Катя отвернулась, он быстро удалил сообщение, бормоча про себя: «Ну нет, ребята, теперь это не моя война, извиняйте». Выпив залпом шампанское, он откинул голову на удобную спинку и решил ни о чем не думать. Катя еще возилась с рюкзаком. «Какая красота!» — восторженно проговорила она. «Прям произведение искусства! Дочка, откуда это у тебя?» «Это не мое!» — пискнула Злата, повернувшись. «Надо же, какая тонкая работа! Смотри!» Тони открыл глаза и увидел, что в руках она держит удивительной красоты яйцо, поразительно напоминавшее по исполнению знаменитые произведения искусства Карла Фаберже.